Глава первая. Мы влипли. На капитана без слез нельзя было смотреть. Потухший взгляд, обреченность в голосе. Себя корит за неправильно оцененную обстановку. Решил, как обычно, как простой боец, как простой командир и капитан, подстраховаться, понадеявшись не как всегда только на свои силы и мозги, а на вояк. И в итоге просчитали, падлы. Даже второй крейсер за пределы системы направили. Ушел уже. Луч, конечно, у них не столь силен, но вырваться не сможем. Расклад такой, братья. Держит нас вояка. Под его сигнатурой движков припрятан пират. Тот, кто и будет нас щупать за вымя. Вояка сам не сунется. Себя по всему палить перед диспетчером станции он не хочет. Не намерен. А потому вся работа по вскрытию нашей консервной банки на пирате. Но и тут, увы, нам похвастать-то и нечем. Корабль зачетный, больше нашего раза в два. И, как понятно, не столь древняя развалина, как наши корыта. Еще часа четыре и типа досмотр. Остановят, вернее, сравняются в скорости и привет, абордаж. На связь не выходит. Считают, видно, что мы обречены, и никого оставлять в живых в такой ситуации уж точно не станут. Они не дураки. Мало ли кто потом сорвется. Хоть и сложно кому-то что-то будет доказать, но никто рисковать не будет. Уверен, это разовая акция. Проплатили. Капитан согласился наглого торговца накрыть и все дела. Вояка участвовать в войне не будет, но... Капитан оглядел потухшим взглядом собравшихся. Если наша команда неожиданно возьмет верх при абордаже, просто зачистит обоих. Хотя они, думаю, на такой расклад и не рассчитывают. Уж больно хорошо уроды подготовились. Вот зуб даю, что запрос на досмотр корабля ими сделан официально, и при этом точно знаю, что сказано было наверняка, что мы попытались прошмыгнуть мимо, не выполнив их приказ на остановку для досмотра. Типа что-то или кого-то ищут. В общем, досмотр. Вот только не они будут его проводить. Капитан посмотрел на меня. «Тук, тут такое дело». Полагаю, что осмотр транспортного средства и его груза вояки к нам приблизится на максимально возможное расстояние. Вначале для того, чтобы скрыть от диспетчера и других надзорных служб в системе использования луча, направленного на срыв работы прыжковых движков, ну и, как следствие, прикрыть и корабль атаки. Шансов у нас немного, но благодаря твоей задумке, доработанной нашим шилом, вырваться призрачный шанс имеется. Как? Это уже покажет время, а его у нас немного осталось. Щиты включены, СОС идет в эфир, но сами понимаете, что нас блокируют. Глушит. Просто так выскочить без драки не получится. А потому основной вариант противоабордажа мы разработали и даже тренировались. И главное, подготовиться успели. Уповаю на то, что у нас все получится, как задумано. Они к нам на рандеву, а мы по команде твоей, малой или шила, начинаем делать ответный ход к ним на корабль. Просто грохнуть корабль вояка не сможет. Нет оснований. Конечно, если они там все не полностью отмороженные. А потому, если удастся план, у вояк появятся проблемы. А у нас возможность договориться. Или уйти на своих, или даже с призом. Из-за этих уродов вояки не будут с нами зло себя вести. Ну, я на это очень надеюсь. Я слушал капитана... и не соглашался с его выводами. «То есть, капитан, наше главное орудие молчит?» Уточняю я. Задумался старый пират. «Есть шанс его приголубить наверняка?» Зло сплюнул себе под ноги глава этого клана. Древнего и, как оказалось, очень родовитого. Старшая ветвь императорской семьи, как-никак. «Шанс есть всегда, мой капитан», усмехаюсь я. «А вопрос только в том... он нам точно нужен в целом, неразобранном виде? Или будем пытаться с этим уродом договориться, думая, что у него не хватит духа применить против нас кое-что посерьезнее, заметая следы? Когда, вернее, если удастся его прижать с помощью захваченного приза?» Намек капитан понял. «Опасно оставлять у себя за спиной такого врага. Раз рискнул напасть, пожертвовав репутацией и честью военного, то с таким фруктом... о чем-либо договариваться опасно. Штурман, при приближении корабля абордажа в пространстве запустить наши корыта во вращение относительно своей оси. Оси корабли нашего, а не противника. Как и для чего, тебе наш техник сам скажет. А потому продумайте этот вопрос тщательно, пока время есть. С какой скоростью это сделать, рассчитайте сами». Потом обвел всех взглядом. «Ну что, братья, пробил наш час. Или на щите, или со щитом и с призом под мышкой. Все на абордаж. Экипировка и оружие согласно боевого расчета. Все давно отработано на этот случай. Готовность — час. Раньше нет смысла. Сбор у шлюза». Потом обернулся к старпому. «Малой на тебе. Контролируй процесс. Уничтожить корабль нам точно не дадут. Тут уж все верно. И не надо даже пытаться и тратить на это силы и провоцировать наш эскин на ответные действия. Его отношение к своей псевдожизни все знают. Либо пан, либо пропал. Рискуем. К тому же этот момент мы уже с тобой, брат, обсуждали. Вперед, друзья! Не посрамим клан!» Откликом ему десятки глоток головорезов. «Не понимаю. Вот вроде перед смертным порогом стоят. А страха в глазах ни на каплю у этих отморозков. Одно возбуждение в отфильтрованном воздухе помещения ощущаются. А орут от предвкушения предстоящей драки не на жизнь, а на смерть. И не только босс. Как-то глава на всех своих ауры действует. Малая опять под кайфом, пребывает в эйфории. Вроде и не с тобой пошла, но чувствуется, как ее колбасит. Уже сказал Михе ее на полчаса в медкапсулу сунуть, чтобы оклемалась. Нельзя, чтобы наш основной боевой фактор в непредсказуемом состоянии пребывал. Смоделировал удар. Если вояки не ждут от нас никаких сюрпризов, а потому как нагло они действуют, они их точно от нас не ждут, и шансы выше 30%, что выживем, и 40%, что уничтожим корабль-захватчик. И еще, применять пушку можно только после того, как состыкуются с нашим корытом корабль противника. Пираты настроены очень решительно. Рация молчит, все молчат, да и не слышим мы, что тут о нас этот вояка диспетчеру рассказывает. Но думаю, что в системе никто особо нашим корабликом и не заинтересуется. Расчет уродов верен на все 100. Вначале удар, захват, а потом в слиянии точка уходит, куда и положено, с нашими трупами на борту. И всего делов. А потому надо глушить тварей наглухо, а потом все списывать на пиратов. Ну или что капитан сам придумает. Он калач еще тот, тертый. Я же думаю, что в такие дебри нам заглядывать пока не стоит. Пускай вон, у главы об этом голова болит. Нам бы эти ближайшие сутки просто пережить. Хотя какие там сутки? Всего часа еще так 3-4, и пираты пойдут на сближение. Применять оружие вояки не хотят, а у нас движки и реакторы на пределе работают. Но луч сильный, военный, и не нам с ними тягаться. Помучить помучаем, но уклониться от неизбежной атаки все равно не получится. Понятно. Малая в капсуле отсыпается и приводит свои мозги в порядок. Миха готовится к бою и за ней заодно приглядывает. Все-таки в данный момент она беззащитна, как цыпленок. А вот мне, пожалуй, стоит заглянуть к старику-штурману и обсудить ближайший маневр. «Значит, выстрел!» — удивляется штурман. Как бы он ни был приближен к капитану, но вот о пушке, по основному нашему калибру на данный момент ничего не знал и пребывает от таких известий в небывалой степени возбуждения. «Ты говоришь серьезно, что есть шанс этих сучих вояк по космосу распылить?» «Я прикинул. Обманывать и обнадеживать понравившегося мне старика не очень-то и хочется. Я честно посмотрел в глаза своему первому встретившемуся на корабле, которого при знакомстве не скажу, что нечаянно отправил восстанавливаться в медкапсулу на неопределенный срок. Возможно. И есть такая уверенность, что если вояки не ждут нападения, у нас может получиться. К тому же они подошли к нам впритык, на самое возможное минимальное расстояние, а тут щиты снесем, уверен в этом, и нанесем в итоге такие повреждения кораблю, что и не представить. Но распылить на частички вряд ли, конечно, если у них что-то из боекомплекта не рванет или реактор не сдетонирует. Если это произойдет, то и мы не спасемся. На таком расстоянии никакие щиты не спасут. А потому будем стрелять осторожно, но сильно, и при этом стараться попасть так, чтобы исключить особые потери среди вояк. Разборки же начнутся. А спасать, согласно закону, мы уж точно никого не сможем. У нас абордаж на носу. Но то, что пощипаем их и постараемся навсегда, во всяком случае, в этом боевом эпизоде вывести из строя, это точно. Ну, а затем уже дело за вами. А тут, уточнил штурман, тут мы с Шилом сами прорвемся. Наши боевые заготовки готовы. Сюрприз будет для некоторых нетерпеливых. А так, да, тут удержаться постараться придется. Но, думаю, все в этом бою решаться будет не здесь и даже не вояками, а именно вами. Справитесь там и захватите корабль, и у нас тут станет намного безопасней. Кто к нам придет, понесут такие потери, что будут мечтать только о том, чтобы вернуться обратно. А вот тут-то как раз возвращаться будет и некуда. А потому давай за расчет. Наметки у меня уже есть, поработал сам немного. Да и с проектированием нанесения удара тоже разобраться успел. Скидываю. Жорик тут же отправляет файл, и через пару минут опытный штурман выдает свой вердикт. Прикопаться и то не к чему. Хорошо поработал, Тук. Все по-прежнему называют меня между собой по-старому. Новое имя как-то само собой тут у меня не прижилось за все это время. Выполнить этот маневр, когда зафиксируют нас лучом, проще простого и времени много не займет. Скорость вращения установим такую, как ты просишь. Старый пират посмотрел на меня каким-то отеческим взглядом. Ты, главное, по этим сукам не промахнись, ну и не угробь нас тоже заодно, напутствовал меня напоследок старейший из экипажа корабля, так нравившихся мне отморозков. Но главный отморозок поджидал меня уже в боксе. Стоило только появиться там, как я даже отшатнулся от незнакомой громадины в великолепной броне. Тьфу ты! Да это же Жорик так умудрился вырядиться. Фантом, блин. Ну, как тебе мое новое приобретение? Приветствовал он меня вопросом. А я-то голову ломал сегодня. Чего это во время разговоров, что с капитаном, что со штурманом, как обычно, Жорик мне мозг не выносит. Оказывается, готовился представить свою обновку. И где только такой экземпляр в нете углядел? И что? Спросил я. Убойная штука. Фантом расцвел в довольной улыбке. Как защита, конечно, ни о чем, но догадаются по виду, что в охране крутые перцы стоят. Я и Фантом из кинокорабля под щитами турели будем, и высовываться из них точно не собираемся. Напугать напугаем, это уж точно. На пути к каюте капитана корабля будем делать такие засады, но молчаливые. За нас турели со скином корабля скажут. Он тоже оценил мою придумку и сейчас тренируется держать сразу три фантома. Увы, у него кластер в наличии, хотя по мощности и объему ему до меня и далеко, причем очень далеко, но вот оперативной памяти в разы больше. Оттого и может себе позволить наклепать таких громил хоть взвод. Правда, и нормально управлять ими он тоже не в состоянии. А схлопывающиеся защитники никому и не нужны. А так, за щитами тех же турелей и спрячемся. И будем так по-тихому высовываться, создавая видимость наличия защитников. Думаю, этих уродов никуда больше не подтянет. Да и сами коридоры мы сделали так, что от шлюза всего 4 пути. К вам, ну и далее по списку. Но один нами закрыт, да и спрятанные ребята будут в капсуле в том проходе. Остается всего 3 направления. А поэтому, если честно, надо количество защитников нам как-то увеличивать. Я буду работать одним. Схлопнусь, тут же восстановлюсь. При необходимости и пострелять могу, но думаю, что это будет лишним. Моя главная задача – общий контроль, да и за командой, которую поведет капитан на абордаж, надо будет следить. Вдруг что пойдет не так, и понадобится от нас помощь им. «От нас?» – поразился я. «Вообще-то это мы под основной удар попадаем. Возмущению моему нет предела». Но у Жорика на мои возмущения были свои доводы. «С чего бы это? Ну не дураки же они оставлять без прикрытия свои позиции на корабле». Хотя они точно знают количество наших людей, и, думаю, по именам даже. Это никто и не скрывал, и можно найти всю информацию, касающуюся нашего корабля и экипажа, почти в открытом доступе. Во всяком случае, у погранцов и вояк эти данные точно есть. А коль мы тут имеем перед собой вояк в качестве основной мишени противника, то глупо было бы думать, что и пираты весь расклад по нашему экипажу не изучили перед нападением при его планировании. Это, уверен, не спонтанная атака. Согласен, вам тут побольчее придется себя проявить. Но ты глянь вначале на Эльку. Она в готовности и меч из рук не выпускает, тренируя воображаемые удары. Видно, представляю, как защищает от прорвавшегося десанта и тебя, и своего любимого Шила. Я улыбнулся. И правда забавно. Капсула уже свободна. Миха ей в оппонентах в виде солдата противника выступает. В боксе относительный порядок, так что нашим воображаемым фехтовальщикам уж тут точно есть где разгуляться. «Защищает», — усмехнулся я. «Но только чтобы не в самом деле», — добавил я, немного при этом напрягшись. «Ведь у мелкой ни щита, ни доспехов, ничего. Одна спина Михи и его электромагнитный щит. А тут меч». «Какой меч к чертям?» «Как любил ругаться Кур. Она что, не понимает, куда мы идем?» «К тому же у нее совсем другие задачи в этом деле. Она псион, и пока сильнее меня, во всяком случае. Лучше обучена и более опытна. Я, к своему стыду, и пятой части-то от базы псиона не изучил. И, увы, отсутствие времени в этом вопросе – это не главное. Я в разы слабее маленькой помощницы и друга в процессе усвоения баз. В разы слабее. Оттого и все мои проблемы. Хотя в сравнении со среднестатистическим жителем империи, да, я крут до невозможности. Вот только эта крутость в сравнении с Элькой – пшик и более ничего. А тут меч. Они тут что, совсем напоследок перед боем головой стукнулись?» Я громко хлопаю в ладоши. «Хватит баловаться. Лучше продумайте вопрос крепления нашего боевого ударника на спине. И предупреждаю, не убедите меня в ее безопасности. Останется тут дожидаться окончания схватки. У нас Миха и так основная боевая единица, а потому...» Малая обиженно смотрит на меня. Такая забавная, словно у нее только что любимую игрушку плохой дядя отобрал. Но я не ведусь на эти ее женские штучки, которые она, благодаря Жорику, копирует в нете, да и с экранов голофильмов, которые она, как оказалось, пристрастилась смотреть по ночам, при этом днем работая как заведенная. И все фильмы у нее про любовь. Мы уже и так все отработали, и система крепления есть. Миха не подставится под удар и не подставит меня. Защита есть, но, конечно, не полная. Разводит руками в стороны Малая. Я смотрю на фантом Жорика. Не понял. Тот тоже театрально вздыхает. Все, что есть в наличии. Щиты лучшие из имеющихся, и все заряжены. К тому же не забывай, мы под прикрытием турели работаем. Работаем, соглашаюсь я, но... Что но? У нас возможность ее запрятать есть только тут. Да по эскину корабля она в состоянии будет, Жорик своим фантомом глянул на меня, с твоей помощью удар нанести. Но мы просчитали возможную защиту этого монстра, который взял нас под контроль, и скажу так. Навряд ли ей в одиночку удастся справиться с боевым крейсером нового поколения. Это нонсенс. Я тут уже грешным делом подумал просить тебя вначале по нему, если уловишь его фон, лупануть своими способностями, которым тебя научил твой инструктор. Удар хоть и слабенький, но против него защиты не существует. А нам нужна всего миллисекунда для общего вашего удара. И это шанс. Я тут просчитал немного. Процент удачного выведения из строя комплекта из кино последнего поколения, стоящего на крейсере у вояк, увеличивается сразу на десятую часть. Представляешь? Но нужно действовать в унисон. Пропустим кратковременное помутнение рассудка у эскина корабля противника, и у них сразу защита сработает. Уверен, есть у них и такая закладка. А тогда шанс выйти из этой передряги живыми у нас будет равен ровно нулю. И это смерть для всех, в том числе и нашей любимой восьмилапки. А толку держать тогда ее здесь? Первые минуты боя с абордажниками мы точно выстоим. А начнут они только тогда, когда что? Когда смогут присоединиться и пристыковаться к нам. И уверен, что на импульс кручения нашего корабля им будет абсолютно наплевать. И они даже не попытаются выровнять корабли в пространстве. Толку-то что? Разве энергию в космос зря выкидывать? А так? Что так? И так понятно. Значит, без вариантов. Эля с нами наравне почти со всеми рискует жизнью. Но Миха ее точно прикроет как своим железным, вернее, бронетелом, так и огнем. Кстати, стрелять-то в унисон, в тандеме парой уже пробовали? Уточнил ее. А как же? Усмехается мне в ответ фантом Жорика в своей необыкновенной броне. Последняя модификация противоабордажной системы от коротышек. Жаль, что не настоящая. Но да, легко узнаваемая издалека, приметная и заметная. Не пропустят таких вояк, как эскины и их фантомы, нападающие. и видя, что тут у нас за защитники и чем они экипированы, хотя бы на первое время свой наступательный пыл да поумерят, дав нам время на организацию отпора. Хорошего такого отпора. Да и на расстоянии у нас, благодаря Элли, есть реальная возможность перестрелять этих уродов поодиночке. Главное, чтобы сразу на нас боевыми роботами и дроидами не навалились. Вот тогда и вовсе как бы не опасались мы, а Михе придется своей боевой лазерной бандурой тут всех приголубить. И совсем не обязательно, что после такой демонстрации силы мы сами тут живыми останемся вместе с кораблем. Одна надежда — на броневые стены коридора теплится. Авось выдержат. Хотя и не факт. Стрелять получилось, как ты выразился, в тандеме, легко. Элли иногда берет под контроль Миху, совсем кратковременно, указывая ему цель, а сама бьет по воображаемой цели импульсом. Уверен, никто не имеет шанса удержаться. И чтобы хотя бы на мгновение не потерять контроль над своим телом. Никто. Импульс короткий, но его действия хватит превратить абордажника из машины убийства в обескураженного истукана. Всего мгновение, но какой эффект? Конечно, есть щиты, как электромагнитные, так и просто стальные боевые. А это не непреодолимая преграда для нашего с вами оружия. Что винтовка Михи, что твоя. Даже бронепанели линкора, которыми опоясан коридор и все остальное, что вы делали, при удачном попадании просто протравливают. И это, несомненно, наш козырь. Припасы есть, но вот с дроидами противника, а они, я думаю, попрут на нас с вами точно, уже сложно будет так просто разделаться. Одна зацепка. Фантом глянул на меня так заговорщически. Корабль явно пиратов, а значит, там, у этих вояк, рабы. Не все, конечно, но в основе мяса, уж точно. Они бьются до конца, если живые и целые. А вот если их просто подстрелить, а потом... Я понял, куда клонит Джорик. Такие абордажники, спасенные от рабской удавки на шее, будут благодарны спасшему их клану до гроба. И это вариант. Предлагаешь вначале всех, кто на нас прет, идентифицировать? Уточняю я у Жоры. Его фантом совсем как человек пожимает плечами. Времени на определение много не надо, а уже исходя из данных и принимать решение, глушить жертв наглухо или просто выводить гарантированно из строя ранениями. И всего делов. Экономим и ресурс утилизатора. Где нам их всех хранить-то? И про боеприпасы не забываем. А они жуть какие дорогие. И в случае успеха такой задумки имеем возможность впоследствии пополнить клан новыми, обращаю внимание, подготовленными и благодарными бойцами. Но это так, из области фантастики. В бою, я понимаю, на такое отвлекаться особо не получится. Если бой пойдет немного по-другому, по нашему сценарию, и мы навяжем им устойчивую оборону, и они быстро понесут первые потери, желательно фатальные и болезненные, то тогда шанс есть. А с дроидами разбираться будем с помощью турели. Ну и как последний довод, пушка на плече у Михи, но это крайний вариант. Сам понимаешь, в наших-то стесненных условиях переходов корабля. Я задумался. По времени у нас порядок. Шил обещался подойти, но видно, пока засадой и ее организацией занят. Удивляет одно. Почему врача не оставляют? Хотя если накроют, то кого ему спасать? В рабы к победителям? Но парень-то боевой, он точно не будет ждать у моря погоды. На стрельбу и к нам заявится. Видно, обговаривался такой вариант. К тому же у него реально вторая специальность абордажника, и он неплохо в ней преуспел. Но все-таки отсутствие врача немного пугает и нервирует. Ну, если приспичит, я и сам могу настроить медицинскую капсулу практически на любую операцию, не говоря о возросших способностях нашей малой, и Миха тоже не без закладок медтехника, причем довольно в высоком ранге. Прорвемся, выжить бы. А малая теперь и в этой области почти спец. А практика у нее впереди. Я на это очень надеюсь. То есть, судя по вашим заверениям, перекрыть проход мы сможем спокойно, уточняю я у нашего любителя все просчитывать. Да, я и говорю, что в первые минуты боя им тут ничего не светит. Если, конечно, они всем скопом с дроидами в обнимку предпримут без разведки безрассудный штурм. И даже в этом случае мы просто проредим их. Хотя и, возможно, потери и у нас. Тут уж никуда. А если учесть, что нас мало... предельно мало, то и вовсе положат. А потому предлагаю, пока не подошел Шил, подумать о тактике защиты и ведения боя, выдает Жорик. Я согласно кивнул. Я уж точно не новичок. Да и в паре с Михой мы тренировались. Но тут особый случай. Такое количество противников на единицу защищающихся не вяжется. Никакая тактика и щиты не помогут. Хотя я, может быть, и преувеличиваю. Запасную турель, увы, мы в нашем случае сразу применить не сможем. Надо отвлечь основную массу нападающих, и если будет погонщик дроидов, то в первую очередь именно его нейтрализовать, предлагает Жорик. Я с ним полностью согласен. Вот кто реально нам опасен, причем смертельно опасен. Не оставят нас в живых эти металлические болваны, особенно если погонщик хороший и опытный спец, а судя по состоянию корабля противника и его классу, это зубры, и свое дело знают на отлично. Уверен, что даже если и есть среди них рабы, то и они уже профессионалы в своем деле. «Ты согласен с моими выкладками?» — уточняет Жорик. Я просто молча киваю. А чего говорить, когда эти выводы и так находятся на поверхности? Тогда так. Первая и главная мишень — это погонщик, делает уточнение Жорик. Потом было бы неплохо вычислить, кто этой всей замутой командовать у них будет, и валить его. Или их. Нещадно и наглухо. И их заместителей, если вычислим. Но если там все профи, то и смысла-то от этого шага особого нет. Только потеряем время на сбор информации. Считаю, что все станет понятно уже в первые мгновения абордажа. Кто машет руками и распределяет бойцов, и есть главный. Это вычислим. А вот дальше уже, как понимаю, никак. Блокировку врубят. Если доберутся, смеюсь я. Доберутся, поверь. По моим данным, нам на раскачку еще минут 30 осталось. Хотя и ждали их позже. Но и такие сроки в условиях работы в скрытности для них явно показатель класса. Что по нашей турели, уточняю я. Ваша самая защищенная. Да, они у нас все не на виду, но по-другому никак не обозначить оборонный рубеж. Хай ищут сами, чего им подсказки-то давать? Да и стоит ли? А вот засадная, Жорик немного подумал, буквально мгновение. Когда все ввяжутся и поверят, что в тылу у них противника нет и успокоятся на этот счет, можно будет и прорядить особо не спешащих к нам на рандеву. Уверен, если командир абордажной группы профи, он обязательно в устроенном нами закутке оставит хоть небольшой, но резерв. Не скажу, сколько именно по нашу душу будет всего бойцов прорываться, но уж точно не менее десятка в первой атаке задействуют. Я бы так поступил, исходя из данных всех баз, что в меня впихнуты. А если сюда и дроидов добавить, то нагрузка просто дикая будет. Увы, но Шил может только на свои силы рассчитывать. Прикрыть его, как себя, мы не сможем. Надо будет тебе ему напомнить, чтобы без особой надобности под пули и снаряды не подставлялся. И хотя бы пока не уничтожит напавшие нашу турель, от ее защиты не отходил. Эли он не вычислит, но вот в Миху и в его тактико-технические характеристики, как боевого дроида, верит свято. А характеристики впечатляют. Нравится ему наш дроид. Я же только улыбаюсь. Да, нравится. Даже купить его у меня предлагали. Бедолаги. Когда стало понятно, что он еще и защитник, и боевой дроид в одном лице, и притом не простой, а очень даже дорогой, то такими глазами на меня смотрели. Явно не поверили в мое вранье насчет того, как я к ним такой бедненький попал. Вот с прошлой ипостасью Михи все было понятно. Древняя болванка и всего-то. А тут я все-таки задавил выступающую на лице улыбку. Не время, да и не ко времени такая радость на лице. Впереди смертельная схватка и настрой, если честно, не тот. Ожидание боя, как говорят опытные бойцы, еще хуже, чем сам бой. И теперь я их слова в полной мере на себе оценил. Ты у нас правша, а потому тебе бы подошел левый упор прохода, продолжал вместе с тем Жорик. Там как раз выемка, и броня торчит своим выступом. Специально так ведь делали. Кто, если и сможет приголубить, то только из серьезной пушки. А такие есть только у больших боевых дроидов. И то не у всех. Их-то мы и будем первыми выводить из строя. Ты со своим дыроколом вряд ли справишься. Хотя можно и попробовать, но подставляться под ответный огонь смысла нет. А вот у Михи есть шанс. Но обычно этих бычков в бой сразу без разведки не поведут. Турель сделает из них решето. А потому, пока турель у нас работает, а она, я думаю, хотя бы пару минут продержится, запасец по времени есть. «Разведка», — уточняю я. «Да, пару смертников вперед кинут, если не идиоты. Или что помельче из малых дроидов. Но для нас это не противник уж точно. Вопрос в том, как они нас всех оценивают, как противника в бою. Думаю я, что не сильно высоко, а потому, возможно, в организации нападения у противника ошибки из-за недооцененности возможного ущерба. Многие профессионалы этим грешат. Недооценят противника, а потом несут неоправданные потери. На это у меня тоже расчет есть. Наш кораблик и его состояние сами за себя говорят. Не вызываем мы ни у кого уважения. Так ради интереса и за чужие деньги готовят нападение. Обыденно. И профессионально. Не торопятся, понимая, что мы никуда уже от них не денемся. И даже, как видишь, и разговоры о сдаче не заводят. Хотя в другом случае уже бы переговоры шли не один час с самого момента нападения. А так, глушилки врубили, и сброд профессиональных убийц в готовности, и мы тут в качестве жертв. Вот и весь расклад. Но мы отвлеклись. В общем, они нас за противников не держат и ждут легкой прогулки. И потому, думаю, и в разведку не пойдут рабы и молодежь, а именно зубры. Профи, которым и доверят понять, что тут у нас с защитой. Ну, может быть, пара мелких дроидов для прикрытия будет их сопровождать, но это максимум. А значит, первые потери они понесут уже в самом начале. Миха их быстро пощелкает. А вот с дроидами, если мелкие появятся, уже вы с Шилом разбираться должны. Но на Старпома сложно возлагать какие-то надежды. Нет, он, конечно, боец и все такое. Но вот как он оценит реально боевую ситуацию, я даже не знаю. Мешать уж точно не будет, а вот под удар может и подставиться. Тебе вначале надо бы и с ним переговорить. А пока он опять занят, но собирается прибыть. Минут 10 у нас для выработки тактики боя еще есть до его прихода. А там уже с ним сам говори. Хотя и я могу. Взгляд на меня. Я поморщился. О моих тайнах тут никто не в курсе. И открываться даже такому приятному челу, как Шил, я бы поостерегся. Пока, во всяком случае. Я сам, отвечаю я задумчиво. Смысла открываться пока нет. Да понятно, хмыкает Джорик, но я его уже не слушаю. Мы тут разные возможные варианты рассматриваем, вслух размышляю я. Но, как показывает практика, увы, но сам бой вносит свои коррективы. Думаю, что противник пойдет навалом, желая воспользоваться своей форой в количестве и, как ему кажется, в качестве своих проверенных бойцов, а потому впереди только профи. Тут я с тобой, Жорик, полностью согласен. Не будет никакой разведки, и они нас за противника не считают, сам же говоришь. И оттого осторожничать точно не собираются. А собираются решить все проблемы максимально быстро и жестко. У нас баб нет, и если это им известно, а ты сам говорил, что известно от вояк, то и щадить они не будут никого. Мы им в качестве рабов не нужны. Думаю, не за это им такие деньжищи выделены кем-то. Почему? Не понял мои мысли Искин. Я же только усмехаюсь. Привлекли вояк. Раз. Сами пираты. Ты посмотри на их крейсер. Ничего, что он, по сути, по стоимости не уступает кораблю этих продажных стражей границ графства? Да, не спорю, эта засада сработала. Потому что в этом случае наш опытный капитан решил подстраховаться. Система свободная, под контролем вояк. Диспетчер на станции бдит. Да кто в своем уме бы посчитал, что возможно нападение? Причем именно со стороны патрульного крейсера. Да никто. Вот и Кэп купился на эту подставу. Но пинать за это его не стоит. Я его лично прекрасно понимаю. Наверное, в этом случае моя личная паранойя молчала бы и только визжала от счастья, что в системе спокойно и безопасно. А тут такой казус. Нас просчитали, и это верно. Но не об этом сейчас. Абордаж. Я считаю, что они навалятся сразу и всем скопом. И боевые тяжелые дроиды будут идти вперед, огнем сметая все со своего пути. А потому ты прав. Пока турель наша работает, мы в относительной безопасности. А также, что наши щиты в начале боя полностью заряжены. Но и мы будем в плюсах. Защита брони, но и оружие не последнюю роль играет. Оно у нас непростое. Пощелкаем побольше народа. Собьем удаль с дураков. Ну, во всяком случае, мне так кажется, и я на это надеюсь. Я бы лично так действовал. Их больше. Они готовы и жаждут денег. Легких денег. Так их мы им и дадим. На их же похороны. Ну, а кто из нас будет прав, покажет время. А его у нас всего ничего. Но главное, о чем не стоит забывать, это Эля. Вот сохранить ее в первые минуты боя – наша с тобой основная задача. Впрочем, это задача Михи. А посему он в резерве и не высовывается, что бы ни случилось. Если уж совсем будут плохи наши с Шилом дела, и мы не будем справляться даже с учетом работы турели, тогда уже без вариантов. Но по-другому, до моей команды, я запрещаю ей влезать в бой, как и Михе». «Я все сказал». «Фантом». «Удивление на лице представителя древнего аристократа». «Но ведь от этого наша обороноспособность просто упадет!» Довольно эмоционально воскликнул Искин. Я только усмехнулся. «Ему бы сейчас театральную премию вручить за исполнение лучшей роли». «Пускай так, но первый удар принимаем мы с Шилом под прикрытием турели. А Миха на стреме и по первой же команде поддерживает нас огнем, если приспичит. Я все сказал и не собираюсь обсуждать свои приказы. Передай Михе мои распоряжения, а заодно озадачь малую, чтобы ни в коем случае в бою не самовольничала, а то я знаю ее. Выдержит турель, сдержим удары мы. Нет, ну что ж, тогда применим запасную. Хотя согласен с тобой, что рановато это будет. Но хоть кого-то да зацепим. Удара в спину, да еще такого сильного и коварного, от нас никто не будет ожидать». «Да уж», усмехнулся Искин. «А ведь и панели, что выполнены в коридорах, непростые. И никто не будет ожидать еще и рикошетов от снарядов турелей и пуль. Все-таки броня за ними припрятана». «Да, рикошеты. У нас на этот случай пока есть личные щиты. А вот кончится заряд, и что? Остается все время прятаться за броней». «Не предусмотрели такой вариант, эх мы, конструкторы». Я еще больше забеспокоился об Эле. «Понял меня и Искин. За нее не переживай. У Михи есть щит, и у него подпитка ни в какое сравнение с твоим и Шило не идет. Вспомни, что у него за батарея стоит. Так что тут можешь за нашу восьмилапку быть абсолютно спокоен. От рикошетов он ее прикроет своей защитой. Но дальше как повезет. Всем нам повезет или нет. Ну да ладно, Шил на подходе. Я даю команду, чтобы малая пряталась на спине своего сегодняшнего агрегата для передвижения, защиты и боя. И ты прав». Расклад по предстоящему абордажу даст время, а оно, увы, беспристрастный и посторонний наблюдатель. Не хочу ничего говорить, но я бы на твоем месте уже начинал молиться. Ну, молиться мне, пожалуй, еще рано, а вот встретить своего на сегодня напарника и переговорить надо. Малая уже в своем коконе за спиной у Михи. Я тоже в готовности и облачился в боевой скаф. Нет, была, конечно, мысль о скафом инженера воспользоваться, но Жорик отговорил. Понадобится вся моя выносливость, гибкость и недюжинная быстрота. Мало ли, придется в рукопашной сойтись. А инженерный скаф несколько громоздкий для боя. У него совсем другие функции. С Шилом, на удивление, решилось все просто. Он оказался амбидекстром. В смысле, одинаково стреляет и левым, и правым хватом. А потому так и порешили. Я налево, он направо. Вот только его удивило, что в начале боя всю махину возможной атаки мы останавливаем сами, хотя и с помощью навесной турели. Она, конечно, пока спрятана, но выскочить ей и открыть огонь по противнику – дело миллисекунды. И решение по использованию главного нашего аргумента в этом коридоре решили отложить до самого подходящего момента. Они уже на подходе. Даже не скрывают, что собираются делать. Едва не матерится Шил. На все наши запросы молчок, как воды в рот набрали. Мы хотя бы покуражились напоследок с обреченными, но нет. И это меня сильно не радует. Необычное поведение для простых пиратов. Я удивленно смотрю на Старпома. Почему? Тот только тяжко вздыхает. Судя по всему, на нас натравили дельцов из Хила. Жуткое бандитское соединение, но со своими законами и правилами. Они типа благородных разбойников. Берутся только за очень высокооплачиваемые заказы, и оснащение у них у всех соответствующее. Рабов в бойцах у них нет. Не держат. Почти. Я чертыхнулся. Один пункт в минус. «Опытные и очень осторожные», — продолжает Шил. «Второй раз плюю себе под ноги. Моя теория тактики просто трещит по швам. Принципиально не используют во время абордажа тяжелых дроидов, от которых, по их мнению, одни убытки. Я радостно скалюсь. Одной проблемой меньше, если, конечно, Шил не ошибается в своих предположениях, но он опытен и знает о такой стороне жизни наемничества и бандитизма, как никто другой в экипаже. Очень опасные и опытные бойцы. Нас не воспринимают, я думаю, как противника, и...» Шил улыбнулся своей лучезарной улыбкой. «Да я не понял. Он что, счастлив, что сейчас прольется кровь? И причем его, может быть, тоже? Они все точно отморозки. Интересно, а тогда почему я себя так отлично чувствую среди этих людей?» Я улыбаюсь ему такой же улыбкой. Скопировал. Твои задумки, малой, будут для этих дельцов как холодный душ. Но справиться с ними будет очень непросто. А посему давай прикинем, а чем нам их встречать? Если, конечно, я прав в своих предположениях. И все по новой, как и при разговоре с Жориком. Вот только к моему несравненному кайфу времени на обсуждение у нас не так много осталось. И спорить с опытным воякой я пока не стал. Время расклад покажет, а его у нас осталось считанные минуты. Вот теперь и определим, кто в чем прав окажется в суждениях о боевой тактике ведения боя в отдельно взятом космическом корыте. «Фиксирую захват. Стыковка», — комментирует мне происходящее с кораблем Жора. «Они, представляешь, Дэн, даже и не думают как-то маскировать свои действия. Очень уверенно прут. Не поспоришь. Опытные твари». «Сколько?» — мысленно спрашиваю я своего, пока невидимого помощника. «Ты не поверишь». «Почти 500 бойцов на всю нашу шайку». «Сколько?» Я пораженно застыл, выкатив глаза. «Вот это настоящая подстава. Как теперь быть?» «Ждем». Шил внешне спокоен, сосредоточен. В уме, видно, прикидывает, как поступать в той или иной ситуации. Но вот уверен, что за внешним спокойствием есть и доля отчаяния. Понимает, что нам просто не отбиться. Я же про себя усмехаюсь. Строили планы, даже поспорили с Жориком. А тут без вариантов. Столько наемников перебить, и не простых наемников, а опытных, проверенных ни в одном абордаже сильных бойцов, вряд ли. Как-то стало обидно. Вот и все. Карабкался, дергался по жизни. Даже вон в мечтах императорскую корону примерял и думал, как заживу на своей родине всеми признанным императором, женюсь и, конечно, детей наплажу, потомков древних, чтобы никогда больше над родиной не нависло проклятие исчезновения императорского рода. Но все тщетно. Вот и попался. Делаю тяжелый вдох, с шумом через сжатые зубы выпуская воздух из легких наружу, чем заслуживаю понимающий взгляд Старпома. Видно, и у него такая же муть в душе в данный момент. Хотя он пожил. И, видно, весело пожил. Да кому только это теперь рассказывать? Его больше полувека прожитых лет и моя недобитая даже пятнашка. Обидно до слез. Вскрыт шлюз. Продолжает безэмоционально, словно и правда простой посторонний оператор, докладывать Жорик. 5 десятков. И 2, наверняка командиры. Идут кучно. Кстати, момент хороший. Можно именно сейчас встретить турелью с нашей стороны. Далече, конечно, но стоят уж больно кучно. Я прикинул расклад. Уверен, ребята на взводе. Как бы они ни хорохорились, но просто так, по-глупому, погибать никто из них не собирается, это уж точно. И щиты все полные и в готовности. Урона на таком расстоянии, думаю, большого не нанесем. А вот насторожить, предъявив сразу в начале штурма свои наработки, наверное, было бы глупо. Ты же сам говорил, что сюрпризы надо вначале подготовить, чтобы красиво и ярко подать, так сказать, для большего эффекта. И чего мы добьемся, если сейчас их с дальней дистанции обстреляем? Они дроидов выставили вперед? Уточняю я. Жорик, как обычно, лаконичен. Во всяком случае, когда дело идет к столкновению. Прав оказался наш Шил. Благородные к нам в гости пожаловали. Тяжелых дроидов не обнаружил. А вот средних и всякой мелочи в достатке. 2 погонщика. Но, видно, один из них стажер. Всем рулит девица. Девица? Изумился я. Да, и, судя по всему, профи. Хотя... Что хотя? Не удержался я от вопроса. Она рабыня. Ошейник у нее. А вот это интересно. В голове, несмотря на расклад, сразу представилось, как у клана нашего, к которому я пока принадлежу на правах друга, появился такой спец. Лихо ведет свое воинство, уточняю я. Не просто лихо, а я бы сказал с изыском. Так легко кажется, что и не знаю, что думать. Талант. Понимаю. Тут с одним дроидом мучился и едва личность не потерял, пока тренировался. Да и сейчас не всегда у меня легко получается роботами в режиме слияния просто командовать, а тут боевая обстановка и такое. Было бы неплохо. Отдергиваю себя. Нашел о чем думать. Ее, этого спеца, по-умному в первую очередь валить надо, а не думать, как прибрать к рукам после таких феерических разборок со стрельбой и трупами. А что будут трупы, и так понятно. Вон их тут сколько поналезло. Да и мы хоть немного доподготовились. Разделиться собираются. Между тем продолжает доклад Искин. Плохо все. неожиданно выдает он. Я только усмехаюсь. И так понятно, что все очень плохо. Но может наш любитель умничать что-то другое имел в виду? С него станется. Уж совсем-совсем плохо? Так и спросил. По 11 бойцов ушли в 2 ответвления. К капитану и в центр управления. Но идут осторожно. Понимают, что что-то мы задумали. Ведь правильнее было бы встречать абордаж у шлюза, а сопротивления нет. Боятся, что можем бабахнуть, и эскин корабля не поможет уберечься. Да, наверное, такие выводы и сделали. А потому уже к тебе и Шилу скорым темпом основная группа марширует. И очень, надо сказать, бодро. Впереди быки. И броня, и вооружение у них на уровне. Спешат. Испугались, видно, тоже. Или что-то клане надыбали. Скоро появится. А чего плохого тогда? Удивился я. Вроде на это у нас и расчет был. Жорик только так по-человечески вздохнул. Погонщик и дроиды на капитанский мостик нацелились. Ну и оттуда, и до кластеров из Кина недалеко. Умные ребята. Встретите? Уточняю я. Легко. Мы уже даже потренироваться успели. Как это потренироваться? Не понимаю я, к чему это говорит, тем более сейчас Жорик. Выпрыгивающую турель видел когда-нибудь? Задает Искин странный вопрос. Так они все или углубленного шахтного строительства, или просто висят постоянно, отвечаю я. А чего еще делать? До нас пока противник так и не добрался. Вот. А мы тут с моим напарником подумали. А чего ей постоянно-то под снарядами ответными маячить? Щиты будут держать. А надо бабахнуть, ну и целеуказания я давать буду. Глушилка на меня не подействовала, а вот моему собрату не повезло, ослепили. Кстати, со скином корабля пиратов, увы, ничего пока поделать не могу. Запустил вирус, но нужно время. Минимум пара часов, чтобы попытаться провести атаку. А у нас их просто нет. А вот дроиды — это для нас проблема. Увы, но твою задумку насчет рабыни не смогу притворить в жизнь. Ее, как понимаешь, в первую очередь гасить надо. И то, тогда все равно с дроидами разбираться придется самостоятельно. Пока думаем, что делать. Им до нас дольше идти, чем к вам. Давайте, готовьтесь. Еще минута, и разведка наемников у вас на острие контакта. Удачи. И я бы все-таки Миху подключил. Тут без вариантов. Да, потянул я про себя. Без вариантов, а поэтому... Ого! А вот и картинка появилась на... Изображение Жорик копирует прямо на сетчатку. Прикольно. И что мы имеем? Так. Шилу скинуть можешь то, что я вижу? Уточняю я. На что и скин только хмыкает. Легко. Но ты потом с ним сам разбираться будешь, если выживете. И да, что по удару по вояке? Да погоди про вояк. Нам бы разведку одним ударом обезвредить. Как я понял, наемники все-таки перестраховываются. И у шлюза охрану оставили, уточняю я. Ну, не охрану, наверное, а резерв, отвечает Жорик. К вам 22 урода топают. По 11 в другие ответвления, включая погонщиков-роботов, а остальные 8 у шлюза. Команды ждут. Может, их из турели все-таки попробовать достать? Нашим надо дорогу освобождать. Я прикинул и так, и эдак. Эля готова? Кидаю вопрос в пространство, а Жорик перенаправляет. Работать с нейросетью сложно, особенно когда ее у тебя нет. А потому... Да и нет ее, и правда у меня. А комбикомп... Ну, что есть, то есть. Всегда готова, пришел ответ от мелкой. Тогда жди команды. А по резерву... Я усмехаюсь. Вот скажи, Жорик, если мы сейчас разом разведку накроем, куда эти из резерва двинут? Задаю я вопрос. Как куда? Думаю, если наглухо всех положите, то, естественно, решат, что тут главный оборонительный рубеж у противника. Хмык от Искина. И погонщиков развернут, наверное, уточнил я. Но это смотря как испугаются. В ответ веселый отзыв от Жоры. Весело ему, гаду. Тут жизни на ниточке висят, а ему смешно. Засранец. Заставим испугаться. Да и вам проще станет. Принимаю я манеру общения. Азарт или все-таки всплески адреналина? Или это какую-то химию мне бодяжит Жорик, чтобы не трясло меня так уж сильно? Так, вижу движение. Ты смотри, как выставились. Что-то явно заподозрили. Турель пока не показывай, пускай поближе подойдут. К тому же ее для дроидов прибережем, если они после нашей встречи тут себе штанишки сильно испортят. Командую я. И давай изображение Шилу, и представься ему, как мой помощник удаленный. Чего уж там прятаться. Принимаю я непростое решение, понимая о возможных последствиях. О, как дернулся Шил. Но, видно, Жорик нашел правильные слова. А вот и отзыв. Миху подключишь? пришел запрос от Шила. «Никаких глупых вопросов, а что и как и откуда? Не время. Понимает. И рад, что у нас с обзором более чем хорошо стало». «Да», — отвечаю кратко. «Расклад до тебя довели?» «Да», — короткий ответ. «Понимает теперь, кто у нас главный в нашем тандеме защитников корабля». «Но ты полон сюрпризов, парень», — не удержавшись, все-таки от реплики воскликнул он, озадаченно и весело. «Это еще не все, мой дорогой. Но сейчас не об этом. Идут, как видишь, шестеро. 4 быка попарно. Двое впереди, двое немного позади и в сторону сдвинулись. А вот прикрывают их уже стрелки, и они на максимальной дистанции для нас, но судя по тому, что у них в руках за бандуре, для них расстояние ничего не значит, особенно такое, как наш закуток в этом проклятом коридоре. Они уже на линии огня, но пока нас так и не обнаружили. Кстати, они сканером определили нас, что мы тут есть, и знают, что тут есть живые, но по количеству, конечно, не определят. Тут можно спрятать при удаче и желании с десяток ребят в скафах». «Наших не нашли?» – испугался Шил. «Нет, Старпом. Жорик постарался. И у меня, да и, наверное, и у Шила появилось изображение всей нашей банды, которая в данный момент тихо сидит в изолированной капсуле и ждет команды. Ждет нашей с Шилом команды, вернее, теперь уже моей. Выпускать абордаж в работу на чужой корабль можно только после того, как отработаем по воякам, в идеальном случае одновременно. У шлюза охрана. Веселые ребята». И упакованные по-настоящему, как профи. А потому бросать в прорыв наших смысла нет. У нас и так людей раз-два и обчелся. Потери сразу будут. А желательно фазу начала операции провести без них. Выдаю я. Разведка все ближе и ближе. Мандражируют, и это видно. Какими бы они спецами не были, но непонятки с нашим кораблем и его защитниками поставили их в тупик. Не понимают, почему никто не пытается даже пару выстрелов произвести. Но мы укрыты. Хотя от сканера и его острого взгляда не уйти. Каков план? Тянуть дальше опасно. Могут и так для острастки тут огнем пройтись. Более опытный Шил, не давя, предлагает начать. А каким может быть план? Пожимаю я плечами, хотя в бронике это движение еле заметно. Мои двое слева, твои двое справа. Миха гасит дальних. У него возможностей для этого больше. Выныриваем из-под защиты брони и вперед. Только все по моей команде действуем. Пару мгновений, ребята. Готовность. Расстояние оптимальное и даже для Михи. Не встречая сопротивления, разведка даже чуть ускорилась на свою голову. «Эля, двоих достанешь?» – уточняю я. «Сразу одновременно двоих вряд ли, но постараюсь», – ответил мне голос малой в голове. «Но на каждого по секунде, не меньше. Более реальный расклад. Это я уж точно могу гарантировать. С кого начинаем?» – уточняет она. Я прикинул и так, и этак. Дальние стрелки со своими дурами в руках мне кажутся наиболее опасными. Давай с них. И нас прикроешь, и Михе окажешь услугу. Миха, страхуешь потом всех. В первую очередь цели Старпома. У него ковырялка не чета нашим. Ему весь боекомплект надо будет выпустить, чтобы хотя бы одного завалить в такой броне. А потому не забывай про контроль. Нам тут под ногами вблизи нас подранки не нужны. Принял. Короткий ответ от эскина дроида. «Ну тогда готовность», — командую я. А сам, как учил меня Кур, распаковываю сознание. Одного из своей парочки я точно могу без проблем уделать, а там... «Внимание! На счет три!» — даю я указание. «Цели распределены, и берегитесь. Не стоит долго висеть в прицеле у противника. Защита не панацея. У них есть, что нам взамен предложить, а потому работаем. Раз, два... «Три!» Адреналин литрами впрыскивается в кровь. Я, наверное, так точно и быстро никогда в жизни не стрелял. Столько тренировались мы с Михой под руководством умного Жорика, но то, что я выдал сейчас, с колена, сериями по два выстрела. Всего по два. Вот теперь я понимаю, почему за штучку, что находится в моих руках, такие деньги старик запрашивал, и особенно за боеприпасы к ней. У Михи и того лучше пташка. Всего 4 выстрела, а головы ближайших наемников, как какие-то гнилые фрукты, разлетелись пополам. Хана нейросетям, а жаль. Можно было бы и заработать на трупиках. Эти мысли в сторону. Как бы в ответ чего не прилетело. На удивление не прилетело ничего. Миха отработал намного быстрее и точнее меня. И да, немного больше потратив драгоценных боеприпасов. Какие мелочи? К подобным затратам мы уж точно готовы были. Какая же красота у меня пред глазами. Я сижу за бронированной спинкой и улыбаюсь, рассматривая картинку, что прислал Жорик. 6 трупов в разных позах и в разных местах развалились по всему коридору. А кровище-то кровище. 2 мои, и они самые ближние. Одного все-таки как-то продавил своей пуколкой шил. А вот 3 уже сделал Миха. Подстраховал Старпома своей машинкой. О, вот и шил очнулся. Что это было, тук? У него в голосе и дрожь, и непонимание, и даже страх. «Ты вообще-то про что?» — уточняю я. А сам вглядываюсь в очередную видюху, что сотворил Жора. Там за поворотом уроды в шоке, и эта картинка мне очень нравится. Не ожидали таких потерь в первом же боестолкновении? Как видно, что да. Вон как командиры там руками машут. Жаль, о чем разговор, непонятно. Все-таки глушилка и на Жорика подействовала, хотя и не до конца смогла его отрубить. А нам главное — контроль противника, а там... «Как вы доспех-то пробили?» «У меня винтовка едва не раскалилась от выпущенного боезаряда, а вы?» «А что мы?» – удивился я. «Я просто понимаю и разбираюсь в оружии. И на себе любимом, и своей безопасности экономить не собираюсь. У меня один выстрел стоит дороже, чем твоя пуколка. Вот и весь ответ». «Качество работы оценил?» – спрашиваю я. «А что?» «Похоже, мой расчет на уничтожение разведки сработал на все 100. Вот видно на новом изображении...» Как от шлюза в нашу сторону побежал резерв в полном составе. А теперь еще и дроидов вызвали. А я прикрыл глаза. Да, и что делать теперь? Как там у тебя самого, Жорик? Уточняю я у Искина. А у нас-то что? Во-первых, нет пока огневого контакта. Эти только подошли и что-то начали предпринимать, как вы тут с Шилом и Михой им бойню устроили. И поверь, так-то я аудио воспроизвести не могу... Но слушаю, что они там между собой говорят. Командование в шоке. Уже на корабль отправили запрос. «О чем?» – насторожился я. «С кораблем надо решать, и это не обсуждается. Предлагают отстыковаться и гасить просто на расстоянии. Как понял из их ругани, на груз им лично наплевать. Но обязательства перед заказчиками есть, и никуда они от них не денутся, к тому же вояки. Хотя нет, вот ответ пришел. Груз забирают, а потом хоть в пыль. Но корабль в качестве оплаты наемникам обещан, а потому командир против. На корабле всего 7 осталось, и то прислуга и капитан с помощником, он же штурман. Все остальные к нам на легкую прогулку собрались. А по поводу погонщиков-дроидов у меня мысль ням-ням есть. А что если запереть их тут? Вот смотри. Сейчас по факту за поворотом у тебя в коридоре собралась целая прорва наемников. И переть вперед просто так они уже не хотят. Ждут поддержки погонщика со своим выводком. А что, если в спину ей и им турелью навернуть? Разом решаем кучу проблем. Во-первых, они вдалеке сгрудились. Кто к панелям прижался, ждут решения на дальнейший штурм. Но на виду у меня тут, если прикинуть, человек 8 точно имеется. Приплюсуй сюда еще погонщиков и дроидов. В спину пальнем со всей мощи и со всех стволов, и все. Утрутся. Кто успеет, конечно, с линии огня уйдет. Но вот большинство уж точно попадется под раздачу. Чего ждать? Тут бабка надвое сказала, а сможете ли вы выдержать одновременный удар наемников, когда они будут при поддержке этих бронированных бездушных зверюк? Резервов у них больше нет, вернуться не смогут. А так запрем их тут и пускай думают, что делать. Кстати, эти парни решили повеселиться, и как только вошли на корабль, в ниши мини-дроиды-разведчики запустили. Но не учли, что панели-то фальшивые, а за ними сплошная стена брони. Еще никто не понял, что произошло на самом деле. «Дроидов я уже взял под контроль. Особо и напрягаться не пришлось, к тому же немного их и было. Но знаю, попытка была, что, впрочем, и неудивительно. Удивило бы обратное, что они ее бы не предприняли. Искин в данный момент их главная задача. Ну, так они думают. Так что, турели приводим в действие?» Я скривился. «Ты веришь, что после первой же оплеухи эти псы войны вот так быстро отступят?» Удивленно спросил я. Жорик только хмыкнул в ответ. «Ты заметил, что Шил молчит?» Неожиданно задал он мне вопрос. «Заметил», — усмехнулся я. «Признал право командовать, вот и все. И твои слова про цену твоего выстрела и его оружие поразили бравого вояку в самое сердце», — усмехнулся Жорик. «Мы, кстати, засветились уже своими фантомами в броне. Сунулись к Кэпу. Идиоты! -2. Увы, но турель рассекречена. Но Минус два на нашем счету, радуйся». Я улыбнулся. «Получается, я тут с ним разговариваю, а он еще и воевать успевает. Молодец». «Молодцы», — похвалил я Искины. «И на том спасибо, босс. Кидаю, как все произошло. До изумления спокойно отработали. Но стреляют твари точно. Придется заново фантомы ваять. Но у нас уже все нормально», — усмехается Искин. «Отвлекли». «А дроиды что там?» — уточняю я. «Начали движение к вам», — как-то очень спокойно отвечает Жора. «Можно в упор встретить. И у нас. Но в таком случае с их остатками придется как-то разбираться уже нам с партнером, чего бы очень не хотелось. Велика вероятность прорыва. У вас больше возможностей отбиться. Сам понимаешь, про что я говорю». «Как не понимать? Одна уловка, те же турели, а она не панацея. Но то, что думает противник, что и второй фронт обороны корабля обнаружен ими, уже хорошо. Третий закуток что?» — уточняю я. «Не дергаются, пока выжидают. Команда от босса. Просто зафиксировать достигнутое и зацепиться для обороны». «И все?» — удивляюсь я. «Пока нет, но готовятся. Гранаты и засветка». «И что?» — настороженно спрашиваю я. «Для меня может быть временной трудностью. Засветку в электромагнитном поле никто еще не отменял. И импульсные заряды — это не очень приятная для меня штукенция, так что на меня не будет никакого расчета в бою на этом этапе. Но фантом удержу, гарантирую. А вот Искин корабля так просто не вывести. Он держится». «Оглушилка?» — не понял я. «Она же его отрубила». «Обзор я не потеряю. А вот управление вооружением уже не сбить такими штучками, ну никак. А потому не мандражирую. У вас, чувствую, сейчас весело станет. К тому же надо принимать решение по дроидам и их погонщикам. Еще двое от группы, куда они прикреплены, были отошли. Сопровождают, но точно вернутся на свои позиции». «Не вернутся», — подумал я. «Итак, считаем. Видно, 8 бойцов на отдыхе и подготовке к прорыву в конце коридора на нашем направлении, прямо перед прицелом замаскированной турели. Так, уже еще плюс 2 дурака сопровождающих, и они в первую очередь под раздачу попадут. А под шквальным огнем бронебойных снарядов не устоишь, в каком бы скафе и степени его защиты ты ни был. С такого-то расстояния, под таким калибром, трупы точно. Погонщики, минус еще 2. Итого 4 потенциальных жмурика. Далее. За раз попытаться отбиться от минимум десятка наемников. Заманчиво, очень заманчиво. К тому же пора уже выпускать нашего капитана и его сорвиголов. А потому... Давай так, Жорик. Что по другим направлениям и прицельной дальности наших заготовок? Кто-нибудь под раздачу сможет еще попасть? На что Искин ответил не столь уверенно, как раньше. А там не так и хорошо. В одной команде остается 7 бойцов и 9 в другой. Если предлагаешь разом все 3 захоронки привести в действие, то да, можно еще человек 7 гарантированно вывести из строя. Нет, наглухо всех не получится. Но то, что раненых будет очень много, это точно говорю. Но я бы повременил, предлагает он. И почему? Давай мысли быстрее, время же, кричу я. Они же наверняка как-то отреагировать должны на срабатывание одной турели в их сторону. И еще, как только двинется отряд капитана, им вдогонку всех, кого возможно, попытаются направить. Но вот что смущает. Пора уже, думаю, и кораблями противника заняться. Выпускать наших надо. Вот уверен, все ломанутся спасать уже себя. Своих, что на корабле остались. Ну а мы в ответ бьем всех разом. Я убежден, все рванут, бросив этот непонятный абордаж, спасти свои шкуры. А мы навстречу и лупанем по ним со всех имеющихся и незасвеченных стволов. Если сломя голову выскочат на рандеву с нашим капитаном, то полягут все. Даю гарантию, вот потех это будет. Уже не раз по коридорам ходили, а тут под снаряды турелей попадут. Это шанс. Я соглашаюсь... Киваю, и пусть Искина не видит, но вот Шил очень внимательно из-за перегородки за мной наблюдает. Но да, надо отдать ему должное, своими советами не отвлекает. Как ни крути, и что бы кто ни говорил, а это был с самого начала наш с Элькой и Жорой план, и вот он постепенно притворяется в жизнь. Тогда так давай. Отряд погонщиков гасим и круто. Сразу команду капитану на прорыв, как только этих тут по дороге зачистим. И контроль за оставшимися 2 группами. Считают управ, и они пойдут на помощь оставшимся. «Эля!» — обращаюсь я к малой. «Тут?» — четкий, кроткий ответ. «Ты готова?» — спрашиваю я. «А ты?» — в ответ. «Водила! Без тебя мне никак не справиться, и давай вначале жахни импульсом своим». «Прав, Жорик, так у нас шансов больше». «Жора на пушке. Вращение корабля идет, как запланировали, и никто не придает этому значения». Выстрел рассчитан, так что еще ждать. Я же, пытаюсь объяснить я, меня же вырубит, говорю я. У нас есть еще другие доводы, смеется Эля. Нет, но терять контроль над боем меня начинает заранее трясти, как при лихорадке. Жорик проконтролирует. Да и я у тебя есть. Я в курсе всего. К тому же... Вот черт! Крик! Шил! Идиот! Высунул как-то ноги из-под брони, а мы и не смотрим, что там у нас в коридоре. Подставился болван. Ему снайпер влепил в оба сустава горячие гостинцы. Но хоть одно радует. Аптечка сработала штатно. А она у него, видно, очень хорошая и современная. До болевого шока так и не дошло. «Ты как?» — уточняю я. «Стрелять только лежа смогу», — чуть не плача передает старпом. «Отвлекся на тебя, глядя», — признает свой промах Шил. «Как же глупо все произошло-то!» «Вот и все. И действовать нужно как можно быстрее. Точка прохождения дроидов и их сопровождающих уже близка. Команду капитану «Готовность!» принимаю я решение». «А чего уже? Одно радует». Миха снайпера положил в ответной дуэли, подставившись под выстрелы с той стороны. Но щиты выдержали, а вот у его оппонента-то как раз и нет. 7 в минусах у нас, но и потери у нас теперь тоже имеются. Шил держится только на препаратах аптечки, и что-то говорит мне, что надолго его не хватит. Глупо получилось, не спорю. Размен явно неоднозначный. «Работаем!» — кричу я. Импульс от меня расходится в сторону, куда указал Жорик. Моя цель — искин корабля противника. Действие мгновенное, и буквально через секунду из меня все разом вырывается. Все силы. Как-то не так я представлял себе работу псиона. Но что есть, то есть. Заготовка шамана пошла на цель. Голова кругом. Меня тошнит, и я ничегошеньки не соображаю. Но вот то, что орет в эфир Жорик, понимаю на удивление хорошо. «Началось!» Комментирует он голосом вслух, понимая, что его быстро меняющееся видео событий я просто в таком состоянии не могу воспринять. А меня мотает. Просто мотает. Сколько времени прошло, уж точно не скажу, но вот что произошло потом. «Дэн, Дэн, очнись хоть на мгновение!» Голос Эли. «У нас серьезная проблема. Капитан со своими ребятами застрял. Искин пробить не можем. Нужна твоя помощь, ты меня слышишь?» Я чувствую, что на губах у меня кровь. «Еще разок, родной, еще разочек всего!» «Куда?» — шепчу я. «Даю направление. Давай!» — врывается в сознание голос Жоры. «И потом присоединяйся!» — это уже малая. «Сил нет!» — кричу я через силу, как мне кажется. А, по-видимому, это просто стон. «Будут тебе силы. Я ими тебя и себя обеспечу!» — кричит восьмилапка, а потом добавила непонятное. «Прости, любимый!» И меня накрыл необычайный всплеск огромной силы. А в ответ чудовищные силы импульс уже от меня в указанном направлении, а потом просто темнота. «Ты в капсуле?» Я, не открывая глаз, думаю. «Я живой?» «Живой! Живее всех живых!» Раздается веселый голос Жорика у меня в голове. «Пока повременим тебя отсюда вытаскивать. К тому же ты под присмотром Михи, и к тебе он в бокс никого не пускает». «Миха?» Удивляюсь я. «Да. А что такого-то? Искин продвинутый, ну и капитан распорядился, чтобы не дергали». «Сколько я уже тут?» Уточняю. «Коль капитан есть и живой, да еще распоряжается, чтобы меня не трогали, то шанс стать рабом у меня минимален». «Не просто минимален», ухмыляется Искин, «а просто ничтожен. Тут такие дела завертелись, с ума можно сойти. Но коль ты уже в сознании и можешь соображать...» «Могу», улыбаюсь мысленно. «Ну вот и отлично. В медкапсуле ты уже 3-й сутки пребываешь. Все удивлены, но после всего произошедшего и твоей роли в этом никто ничего не спрашивает, просто ждут». «Чего?» – удивляюсь я. «Тебя и ваших рассказов. Шил почти погиб». «Как?» – удивился я. «Ведь ему только в колени попали. А так он вообще живчиком был». «Был», – печально произнес Жорик, «пока не потребовалась помощь». «Кому?» «Ты что помнишь?» – задал вопрос Жорик в ответ. Я прислушался к себе. «Да все почти. Но последнее все как в тумане было. То ли явь, то ли приснилось». «И неудивительно, босс. Я вообще не понимаю, как вы вдвоем с Элей такое провернуть смогли. Кстати, наработки вашего инструктора нам очень сильно помогли что в первом, что во втором случае. Вроде и воздействие минимальное. а результат просто поражает. Надо бы присмотреться к этому старику. Да и не старик он уже, наверное. Лечится. Восстанавливается со своим друганом. Но давай по порядку. Ты в норме, а потому лови видосы. Все по порядку объяснять буду. Итак, на момент нанесения вашего удара сложилась следующая ситуация. В вашу сторону шло подкрепление. Вот, сам смотри, как быстро двигали. На сетчатке глаза появилось изображение. Ничего, так красиво идут. По до боли знакомому коридору. Сами ваяли с Михой. А каракатицы-то какие? И то правда, шеф. От аранского производства. Нормальное поколение. И ресурс был у них весьма неплохой. Но сейчас они все в утиль. Хотя, если постараться и есть желание ковыряться в этих железках, то кое-что одного из 3-4 собрать можно будет. Но не об этом сейчас. Да я и сам вижу, что не об этом. Стоило только отряду продвинуться еще шагов на 50-70 от шлюза, сразу за поворот, как в одно мгновение вспучивается пол под шахтой, и оттуда выпрыгивает наша заготовка, и не простая, а серьезный станочный вариант автоматической противокорабельной пушки, хоть и малой мощности. А дальше я даже от такого ужаса глаза прикрыть попытался, но тщетно. Видео-то напрямую мне сливается и с кином. «Жуть, правда?» – спрашивает Жорик. «Я же, пытаясь вдохнуть, спрашиваю. Наши потери?» Пауза. 8 человек безвозвратно. Увы, не успели. Капитан под раздачу противоабордажной системы корабля попал. Оттого и удар по эскину нужен был, который в итоге и вырубил тебя настолько. Капитан что-то такое подозревает насчет тебя. Там у них тоже ситуация к тому времени сложилась. «Мама, не горюй», как говорил твой кур. Только дернулись и под снаряды. Ничем не хуже, чем тут получилось у нас. Но транслировать это я тебе уж прости пока не буду. Окрепнешь и захочешь посмотреть, как наши ребята погибали, то не вопрос. Ты теперь, кстати, за инженера. Погиб твой начальник. Ну да ладно, теперь дальше. Эля в порядке. Почти. Почти? Насторожился я. Почему? Давай по порядку. Ничего такого уж страшного, но я все расскажу и даже покажу, но только тебе. «Давай», — согласился я. «А чего меня не выпускаете-то?» На что получил от Искина отговорку. «Эля пока не разрешает. Ты сорвался, пропустив через себя гигантскую кучу энергии. К слову, Искин корабля пиратов ты в одиночку выжег в шлак. Удар Эли запоздал, да он и не нужен был. Мы-то думали вывести из строя, потом под контроль взять, а ты его убил одним ударом». «Убил?» «Я, наверное, если бы мог от таких известий рот от удивления открыл». «Но не могу. Сознание есть, а вот телом управлять пока не получается. Как такое наши умники придумать смогли? Я знаю, что наша медкапсула и не такое позволяет сделать с человеком для его же пользы. Однако...» — выдавил я из себя. «Вот и я про то же самое», — смеется Жорик. «Мы все тут в шоке пребывали. Объяснений ни у кого нет. Но по порядку. В общем, результат нашей атаки превзошел все ожидания». К слову, девчонку удалось спасти, поводыря этих железяк. Вскользь по ней наш снайпер прошелся, но защиты на ней всего ничего было. Хватило по касательной, так что крестик поставь. Я одно твое желание все-таки умудрился выполнить. О ней потом успеется. А то так до конца рассказа и не смогу обо всем рассказать. А ты должен быть в курсе, что нас ждало и что ждет в будущем. У нас не так много времени, как может показаться. Получены новые данные... Их надо обсудить, и на основании их надо многое сделать. Уже завтра тебя выпустим. Ну, Эля, во всяком случае, на это надеется, что восстановишься полностью. А дел на корабле, вернее, кораблях, много. Но не об этом. В общем, так. Отдыхающих товарищей из первой группы, что вас с Шилом караулило, тоже зацепили. Но главной целью были дроиды. Отлично выбранный момент для атаки дал и сверхуспешный результат. Троих из сопровождения сразу положили... А потом и дроидов всех до единого уничтожили. Разом. Мелочь не беру, они и так погоды бы не сделали. Миха с Малой в строю были, так что опасности от мелочи дроидной никакой. Да и Шил пока был в деле. Я мысленно кивнул. Понял, дальше. А дальше весело получилось. Как и предполагали, при попытке прорыва на корабль противника поднялся шухер. Все рванули в сторону шлюза, поняв, чем им грозит эта наша атака. Но прежде... Было уничтожение вояк. Наши расчеты полностью подтвердились. С такого расстояния ни одни щиты не смогли погасить хотя бы наши первые гостинцы. 4 первых рвут в клочья щиты, Да и не было, если честно, на нем их. Уверовали в безнаказанность уроды, за что и поплатились. Горько поплатились. Разрушился их корабль, развалившись на части. Наше счастье, что в реактор и запас основного боекомплекта наши гостинцы не попали. Все-таки пришлось отстрелять два полных барабана. И опять на сетчатке высвечивается завораживающее видео. Вот отсек с боксом и нашей пушкой в нем, открывающиеся ворота и надвигающаяся громада красавца корабля, от которого буквально через пару мгновений, как в замедленном кино, начинают откалываться куски под воздействием наших хитрых снарядов собственного производства. Красиво падает сволочь. Благо на корабли в спарке тушу крейсера не откинуло. Да и расстояние, хоть по меркам космическим и ни о чем, но все-таки разошлись, и детонации не случилось. Видя такое, и получив абордаж на свое судно, продолжал между тем пояснять Жора, капитан наемников начал прозревать и тут же запустил в маниакальном режиме систему защиты корабля. И, как назло, тут же наши на нее нарываются, и первые потери как результат. Экипировка не к черту, но зато есть опыт. К тому времени и со связью уже проблем не было, в общем. Если бы не ваш удар, то всех наших дроиды бы положили. Вот такой расклад. Ну и прошило. Картинно вздохнул Искин. Позер. Тут такое дело. Когда он получил ранение в ноги, то Эля вновь приняла огромную порцию непонятной энергии. Не скажу, что она принадлежит сильному псиону, а вот батарейкой для псиона тот же шил и, пожалуй, еще капитан наш точно бы подошли. А дальше командиры абордажников запаниковали и очень сильно. Рванули на помощь, разобраться, что же происходит с подкреплением. И в итоге тоже попали под раздачу от турели. В минусах, общей сложности только за этот момент боя, 12 человек превратились в трупы, включая и все начальство. Командование погибло, и это были не все плохие новости для оставшихся наемников. Как ты можешь видеть, снаряды сильно рикошетят от брони, которую вы с Михой установили. Капкан, тут даже до нас долетали и осколки, и снаряды. Благо, все попрятались. А тут еще и первая, и вторая группа кинулась на прорыв. Но не вперед, а назад. На помощь, не дожидаясь приказа командиров, которые уже были к тому времени мертвы. И ты привел в действие и наши остальные заготовки, догадался я. Уж больно удачно сложились обстоятельства. Такие безрассудства опытные вояки творят. Как тут было устоять-то? Они перли, как на пожар, не думая ни о чем. Да и были уверены, что до места боя у них есть запас в дистанции, и нарвались аккурат, подставившись под турели. Как детей, право слово, аж обидно стало. Всех, всех Дэн уложили из этих групп. А вот с остатками абордажников на вашем направлении, увы, не получилось все так просто. На ногах у них почти шестеро было, при этом отъявленные головорезы. Уроды еще те, а тут вы с Шилом разом из строя выходите. Я не понял. Но я-то ладно, а Шил-то тут при чем? И вдруг в голове всплывает это воспоминание о необычайно яростной волне откуда-то взявшейся силы. Неужели? И эти слова, малой, прости, любимый. «Догадался», — вздохнул Жора. «Мечом в спину. Скаф, что бумагу проткнуло. И как результат он дал столько энергии, что твой неконтролируемый удар выжег мозг сильно защищенному Искину корабля. Последнего поколения Искин, между прочим. Кластеры все в труху, уже проверили. Ну и ты. Не прошло это применение твоих способностей просто так. Вон уже сколько валяешься. Что с Элей?» «Меня не отвлечь, как не пытается это сделать Искин. Страдает. И очень сильно. Хотя уже на следующий день шил, как огурчик, и по кораблям мотается. Но ее не убедишь. Сам потом переговоришь с ней. Она тебя ждет, и ей плохо. А я психоаналитик никакой. Но друг. И вот болтаем. Не даю ей в себя уйти. Сам знаешь, к чему это может привести. Но тебя она послушает. Да и все нормально вышло в итоге». Если не считать наших потерь. Больше сопротивления корабль не оказал. И что теперь? Кстати, что с наемниками? Ты говорил, что оставшиеся были просто мразями, отпетые головорезы. Сдались? Спрашиваю я. Если бы. Сейчас их брони от обгорелых останков отрывают и очищают. Миха своей дурой, стоило им только начать движение, просто сжег на расстоянии. Всех. А вот теперь самое интересное, босс. Как понимаешь... Разрушению корабля «Вояк» для диспетчера не осталось незамеченным. И да, диспетчер, как мы и предполагали, был не в курсе творимых тут военными дел. А дальше тебе лучше от первого лица все увидеть. Капитанскую нейросеть я вскрыл, я тебе об этом уже докладывал. А теперь наслаждайся, словно ты за него жить будешь. И новое видео. Правда, теперь все изображение заменило мне обзор, и словно глазами капитана вижу я, что происходит вокруг. Незнакомая каюта, большая, просторная и вместительная. А сколько тут аппаратуры и кресла пилотов навороченные. Сразу видны отличия от нашей боевой каракатицы. На полу два тела, но живые пока. Один дородный, крупный дядька. Взгляд, несмотря на заплывшее от кровоподтеков лицо, властный и какой-то слишком уж уверенный. «Ну ничего», — хмыкаю про себя. «Сейчас ты не то что петь, ты голосить будешь, зная, на что способен наш Кэп. Второй почти еще мальчишка. Испуганный, затравленно обреченный взгляд. И синяков на его юном и таком симпатичном лице почти нет. Из наших четверо. Капитан собственной персоной. Я же его глазами и смотрю это онлайн-кино, хотя уже и в записи. Рядом, в одном из кресел пилотов, наш старикан расположился». «Штурман. Нет, к нему только избранные так рискуют обращаться. Старик. В их числе теперь и я. Ей-богу, сам лично мне разрешил для простоты в разговоре с ним так его называть. И я вам скажу, я всего четвертый из всего списка экипажа нашего лайнера, кому дана такая привилегия. Эх, а ведь ребят стало на 8 человек меньше. И даже инженер погиб. Как оказалось, это не все проблемные должности, которые появились на корабле, когда люди, их занимающие, погибли в этом бою. И 2 абордажников в броне. Впрочем, тут все в броне. И пленные, и сами победители. Только пленные упакованы, даже кляпы имеются, и чем-то заткнуты уши у бедолаг. И в отличие от победителей, сидящих в удобных креслах, этим приходится довольствоваться грязным металлическим полом в качестве постели. «Что по этим?» — кивает Кэп штурману. «Да что по этим?» «Благородные». Сам же видел, повсюду эмблемы этого полупиратского ордена по кораблю наклеены, отвечает штурман. Мальчик из диких, откуда-то они его достали. Уровень интеллекта запредельный. Готовый инженер, между прочим, если обучить. Покрывает показатель в 1.5 раза, и это шанс, командир. Сейчас только наш гость, пинок ногой в голову поверженного Кэпа, свои загашники откроет, и уверен, что и базы нам столь уж нужные найдем, и многое другое. Там все, наверное, есть. Уж больно большой сейф и навороченный. Так не откроют, по-хорошему. Тогда по частям будет пальцами платить. Мы это любим. А времени у нас для общения теперь навалом. Что по экипажу, уточняет капитан. Штурман как-то уж слишком по-стариковски провел рукой по заросшему щетиной подбородку. Не скажу, что хорошо, но и неплохо. Сразу ведь под раздачу попали. А тут еще и сообщение, что Шил тяжело ранен. А я тебе говорил насчет докторишки. Глава напрягся. Еще не хватало инквизитора клана потерять, прошептал он ошеломленно. Ведь они как-то отбились. Живой хоть? В том-то и дело, что как-то. Пробормотал еле слышно старикан себе под нос. А Шил? Словно очнулся старик от невеселых дум. Да нет, они стуком уже в медкапсулах. Так что, малыш тоже ранен? Удивился капитан. Штурман сделал попытку пожать плечами, но у него это, естественно, в броне не очень-то и получилось. Но саму попытку капитан, по-видимому, оценил. «Не знаю». «Никто не знает», — ответил он как-то непонятно. «Это еще почему?» — изумился капитан. «Его дроид». «И че? Он никого в бокс техника не пускает. Искин доложил о потерях, его блокировали вот так». Что же происходило на самом деле на нашем корабле во время попытки захвата, нам узнать, а тем более увидеть в записи не получится. Записей нет. Искин был блокирован. Хорошо, хоть систему вооружения не смогли повредить. Наши ребята, которых я посылал на проверку корабля, прошлись по нашему корыту в поисках возможных живых среди нападавших, но тщетно. Почти все расстреляны нашими заготовками. С ума сойти. Впихнуть в коридоры артиллерийские установки ПКО, пускай и малой мощности. Я когда узнал, то вначале не поверил. Но каков техник у нас? Спаситель клана. Глава серьезно посмотрел на штурмана. Такими словами не бросаются, старейшина. Строго и почти официально проговорил он. Я для него старик, почти дедуля. Так он меня обычно в разговорах один на один кличет. Дедуля. Представляешь? И это меня. Он мне как внук. Хотя и весело мы с ним познакомились, чего не отнять, того не отнять. Умеет он произвести впечатление на окружающих. Вспыльчив немного мальчишка бывает. Но ты-то что, глава, совсем из ума выжил? Какой друг клана? Он спаситель. План боя его? Он придумал и пушку, и коридоры броней покрыть, и захоронки из систем артиллерийских установить. Причем, заметь, всю эту работу он провел сам, с помощью своего дроида. Если Ишил выживет, а он выживет, теперь-то уверен, услышишь и от него то же самое, что я сейчас говорю. А если еще подумаешь хорошенько, то и рупор клана ему отдашь. Глядя во все глаза, выкатившиеся, наверное, из орбит на своего старейшину клана, капитан запричитал. «Ты сам-то в своем уме, старый, коль такое говоришь. Рупор клана, скажешь тоже. Да он же еще юнец, несовершеннолетний, между прочим, к тому же». На что штурман с усмешкой посмотрел на своего главу. «А самому подумать?» «О чем? Тут и думать-то не о чем», — сказал, как отрезал капитан. «О том, что мы вырождаемся, глава!» — заорал неожиданно штурман. «Вырождаемся! И заметь, даже не видим этого. Не замечаем. Мы не боремся за свои права, принц!» Капитан тут же стушевался и примолк. «Для нас закрыта столица», — прошептал он. «И чё? Есть масса других возможностей заявить о себе. Но мы как в клаку опустились и с этим и живем. Устроили свои задницы на самой безопасной планете империи и в ус не дуем. Посмотри на приз. Вот это корабль. Вот и вооружение, и все есть». «Да я-то вижу, но толку? Искин отключен почему-то», — проблеял глава. «Почему-то при штурмане он как-то тушевался, что ли?» Старикан хмыкает в ответ. «Не отключен, а уничтожен!» «Подожди!» — вскинулся Кэп. Он от волнения даже заметался по этой большой каюте. «Как уничтожен?» «Кем?» — вскричал он. «Вот и я бы хотел знать ответ на этот вопрос, капитан!» Спокойно и как-то умиротворительно произнес штурман. «Хотел бы, да не могу. Сейчас мои протягивают кабеля. Запитаем оборудование корабля «Приза» от нашего эскина напрямую». «А сможете?» — уточнил капитан. Старик удивленно смотрит на капитана. «Там эскин сам и руководит. Техника-то у нас пока нет полноценного. После боя в медицинскую камеру слег. Я же тебе говорил об этом. Непонятно, с какими повреждениями, правда. А по погибшим абордажникам противника шестеро. Нет, даже семеро в перестрелке с Шилом и Малым полегли. Видно, это разведка была. Большинство же положили, когда кинулись спасать свой корабль, когда мы сами в атаку пошли по команде Малого. Как ни странно, но не Шил руководил обороной, а потому и говорю, что спаситель. Мне тут скинули повреждения скафа Старпома, указывающие на основную причину, почему сейчас он в тяжелом состоянии в медкапсуле валяется». «И чё там?» — спросил Кэп. «Проникновение непонятного объекта атаки со спины. Еще в коленях нехилые дыры обнаружили. Но там не смертельное было ранение. А вот со стороны спины аккуратная такая дырочка. А вот она-то чуть и не прикончила Старпома нашего». «Рикошет? Да побойся богов!» — вскричал штурман. «У его скафа защита на уровне была. Он бы и снаряды нашей захоронки точно удержал бы. И щиты точно тогда целыми были. Хотя от бандура абордажного комплекса наемников защитить они не смогли. Колени ему, несмотря на щиты, все-таки достали». Помолчали. Капитан опять перевел взгляд на поверженных, и такая ярость в его душе всколыхнулась. Опять удар ногой в голову наглого врага и бормотание себе под нос о неминуемых карах. «Если и тук, говоришь, в медкапсуле, а ни медика и медтехника у нас не было, то кто тогда их туда засунул?» — удивился глава клана. На что получил неожиданный ответ. «Никто, а что? Дроид нашего мальчика». «Дроид?» — очередной раз изумился глава. «И скин у него, судя по всему, очень продвинутый. Да и сама по себе модель дроида о многом говорит. Чего я тебе рассказываю, ты сам в курсе». «Вот, видно, продвинутый спаситель клана все и предусмотрел. Впихнул в эскин дроида на всякий случай и базы по медицине. И не прогадал. А уж в каком ранге...» Старик развел руками в стороны. «Не скажу. Не знаю. Но коль спокойно выставил необходимые процедуры на восстановление раненых, то немало и думаю. Техник в боксе у себя закрыт и дроид бдит. И судя по его настрою и габаритам пушки в его манипуляторах, а также то, что он устроил рванувшимся в последней попытке прорыва оставшимся абордажником этого мяса, что у нас с тобой сейчас вон в ногах валяется, то пробиваться силой не вариант. Да, и откуда-то у него боевая лазерная установка появилась. В общем, он зажарил всех напавших в два захода. И наши не стали настаивать, чтобы проверить бокс-техника. «Вот это да!» — изумился капитан. «Угу», — согласился с ним штурман. «Непростой мальчик к нам на корабль попал. И слава богам, что задержался. Его придумка с пушкой просто шикарна. Ладно, об этом немного попозже. Что там с Шилом?» «В медкапсуле. Наши проверили. Капсула работает штатно. Думаю, уже завтра выйдет». «Отлично», — хлопнул себя ладонью по бронированной коленке капитан. Он к этому времени уже немного успокоился и теперь спокойно раскачивался в ложе капитанского кресла корабля. «Но с эскином-то что?» — задал он вопрос. Штурман развел руками в стороны. «Даже предположений нет. Ничего в голову по этому инциденту не приходит. Кластеры эскина оплавлены. Последнее поколение, между прочим. А потому пока стоим». «Понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод капитан. «Что, вояка?» Штурман заулыбался. «Наше счастье, что не сдетонировали ни боекомплект, ни реактор. Распался на куски. Но как-то так аккуратно, что ли. Диспетчер явно видит, что что-то неладно, но точка-то на месте, и наши корабли показывают стыковку. Видно, этот вояка тут часто шалил, и прикрытие есть, но не факт, что со стороны местного диспетчера или начальства местной станции. Слишком маловероятно. Сигналов СОС не было, хотя глушилка работала и сейчас продолжает работать. Активности пока от нас нет, поэтому пользуемся вовсю. Сейчас подключим наш эскин к кораблю, а это по расчетам часа три не меньше. Ну, может быть, и в два уложимся. Наш корабль укрепим, и все, готовы будем к прыжку. С другой стороны, нет смысла и уходить». Штурман посмотрел на поверженного капитана пиратов. «Сейчас бы с этим будущим жмуриком переговорить по душам. Кляп уберем, а можно и так, вначале его немного разгорячить, чтобы не сильно сопротивлялся. Нейросеть отключим и вперед. Много интересного, уверен, услышим от него. А по воякам? Перестреляли спасательные капсулы, а в них было очень много спасшихся. Думали спастись, суки. Да под ПКО корабля пиратов попали. Этот, — штурман головой кивнул в сторону главного из пиратов, — тревогу по кораблю объявил, ну а эскин со всем прилежанием команду и выполнил. В результате, возможно, и СОС от спасшихся глушилка поглотила, а остальных в их же спасательных капсулах турели пиратские и расстреляли, как в тире на учениях. Мы не при делах, и нам предъявить нечего. А вот мы, — капитан согласно кивнул, — предъявим. Но пока вот с этой тварью переговорю. Ты бери молодого и вытряси из него все, что он может знать. И все-таки, как так получилось, что уничтожен эскин пиратов?» Старик только поморщился на вопрос главы, но не ответить не смог. «Не понимаю сам. Есть наметка, но это из области фантастики. Ты про возможное воздействие сильного псиона?» Штурман внимательным взглядом посмотрел мне, тьфу ты, капитану, в глаза. «Что там с пацаном, непонятно. И характер его ран тоже неизвестен. Никто ничего не ведает, но вот же... Нас ведь спасли, капитан. Кто-то. Удар по эскину уж больно вовремя был нанесен. И именно удар. Не сам же он самоликвидировался. Если бы не отключился эскин, то все мы в том коридоре легли бы, все, как абордажники противника легли. А потому и говорю, что спаситель. И я думаю, что больше и некому». Капитан прикрыл глаза. О чем-то думает. «О, вот опять изображение пошло. Что же, будем исходить из этого. Спаситель клана так спаситель. Но вот рупор клана...» «Ты что, дурак?» — взорвался старикан. «Парень с нами точно не задержится. Ограничений, если не будет светить нашим родством, ему на посещение столицы уж точно не светит. А там кто его знает, как жизнь повернется. Рупор клана — это не почет и дополнительные возможности и привилегии, дворянские преимущества. Это в первую очередь обязанности и обязательства. Объясним, что его слова, если он высказывается от имени клана, обязательны даже для его главы, то есть для тебя. Но произнесенные прилюдно, как рупор, может и воспользуются когда-нибудь для нашего же блага. Чего мы теряем? Его у нас нет, а должность, которой тысячелетия, есть. Я поддержу, Шил тоже. И ты примешь выездное решение. В совете и не вякнут на такой тандем. Все в клане знают, что Шил никогда не пойдет против чести. А я никогда просто так тебя не поддерживал. Все ровно. а так и отблагодарим парня и на будущее заметочку поставим. Мало ли что произойдет за это время. Мы вон и так в разборки влезли, и теперь надо думать, как из них выйти с самым выгодным вариантом для нас. Именно выгодным для клана. А это без дополнительной информации сделать будет очень непросто. А потому давай-ка уже начинать. Этого трясешь ты, а с парнем я в соседней комнате переговорю. Он, видно, не из трусливых, но и не герой. Наш типаж. Если все нормально будет, то предлагаю по ошейнику дуракам на шею повесить. Пускай пока в рабах побегают. Этого и вовсе надо бы сохранить. Кивок на капитана пиратов. Если граф упрется, то такой аргумент... Не упрется, оскалился глава. Я волшебные слова знаю. Прибежит как миленький. Вот тогда и переговорим. А пока так. Ты налево, я направо. Куклы для битья у нас есть. Ребятам задача. Главное – корабль противника. Все проверить и готовиться к убытию. Пока молчит диспетчер станции, работаем на себя. Раненых у нас много? Больше половины на остатке. Но все на ногах. Пока. Может, тогда попросить этого Миху, чтобы тут наших в капсулы засунул? Штурман скривился. Мысль отличная. Боеготовность экипажа надо восстанавливать. Раненые все равно работники никакие. Но тогда давай приказ по кораблю, чтобы никто рядом с боксом техника не появлялся. Я сейчас до корабля доковыляю, с нашим эскином свяжусь. Тут связь, конечно, есть, но глушилка ее все равно гасит. Отличная штукенция, кстати, нам с тобой досталась. Минимум от Джора, а то и вовсе от древних. Где-то этот очередной удар ногой по голове главного пирата достал. Представляю, что можно найти в его сейфе. Но смотри осторожнее, он может и подставить. «Не бойся, не в первый раз языки развязываю. И этот запоет. У тебя вариант попроще. Не покалечь ненароком. Он нам точно в будущем понадобится. А насчет этого я пока до конца не решил. Посмотрим, как наше общение пойдет», — уверенно отвечает капитан. «Коль все обсудили, давай делом заниматься. Расставляй людей, кто более-менее в нормальном состоянии находится, а не на препаратах и держится на последнем издыхании. Миха, убеди». Коль у него сильный и развитый эскин, заложить раненых на восстановление в медкапсулы корабля «Приза». Приказ по кораблю по технику. В бокс никому не соваться. Ждем-с, когда сам выйдет. Да уж, рассказ его послушать очень бы хотелось. Вот только прошу тебя, дурака, наши думки, что он, возможно, псион, не разглашаем. Молчим, как рыбы, понял? Не учи ученого. Я же не придурок, в конце-то концов. Как с маленьким, честное слово. «Да ты для меня как был шкетом 50 лет назад, так и мы остался. Давай, капитан, не подведи старика». Потом кивок одному изгромил. «Хватай малого и пошли в капитанскую каюту. Переговорить нам с мальчиком надо по душам». Капитан же, дождавшись, когда выйдет штурман со своим провожатым, несшим в одной руке живое тело испуганного помощника Кэпа пиратов, обратил свой взгляд на последнего, оставшегося в рубке космического разбойника. Кивок своему помощнику. «Этого в кресло напротив, двери запри. Не люблю, когда кровь и крики по всему кораблю разносятся. И кляп вытащи, и затычки из ушей». И стал внимательно рассматривать своего оппонента. «Да, зверюга. Опытный космический волк. Страх присутствует. Понимает, что его может сейчас ждать. Но вот в глазах уверенность теплится, что в итоге выживет. Или просто договориться о быстрой, почти безболезненной смерти в медкапсуле. И такая функция есть. Торговаться готов. И, судя по всему, у него есть что предложить капитану этого непонятного торговца. Все, кляп в сторону, уши свободны. Только непривычно видно, нейросеть-то блокирована. «Поговорим, капитан?» – спросил глава. «Предлагаю самому все рассказать, без утайки. Тогда, может, еще и поживешь. Нет, так превратишься в воющий кусочек мяса. Знаешь, кто я?» Тот печально и обреченно кивнул, чем очень удивил главу. «Тогда я не понял. Если знаешь, кто я, то что ты тут забыл со своими головорезами и этим прекрасным крейсером? Ей-богу, не поверил бы, если бы сам не увидел». Капитан пиратов плакал. Слезы кучно катились из его глаз. «Информации по тебе нигде не было. Это уже потом, когда я болтался под брюхом вояки, тебя дожидаючись. Помощник мой по моей подсказке пробил. Гений мальчишка. Смог вытащить из нета по вам настоящую информацию, закрытую напрочь. А вас там в открытом доступе нормальной информации ноль. Купился я. Но когда узнал, кто мне противостоит, было уже поздно отыгрывать назад. Мы профессионалы, не отступаем, особенно когда за это отлично платят. Корпоранты ваши, которым вы груз перевозите, и заказали вас. И очень хорошо, и за груз, и за работу заплатили. Но было еще одно отдельное приказание. Секретное приложение к приказу главы клана, ведь через него же заказ брали. Только тебя и штурмана со старпомом было приказано оставить в живых. «Почему?» – удивился наш глава. «Я точно не знаю, но на вас отдельный заказ был. И платили за него просто баснословные деньги, просто баснословные. Но кто заказчик, я вам не скажу, но не корпоранты, это уж точно. Мне же еще отходил ваш корабль. Такое корыто мне для одного разового действия нужно было. А что? Вначале, когда пришел на вас заказ, показалось, что работенка-то и не пыльная». «Чего уж мне теперь, ваше высочество, упираться? Все выложу, что знаю. Уверен, моему клану все хана. Граф и так на наше расположение в его столичной системе посматривал косо, а тут вы же, как понимаю, не упустите возможность прищемить ему яйца». Капитан просто кивнул. «Да и корпорантам теперь достанется неслабо. Я всю информацию по вам и по тому заказу выложу. Условие простое. Не пытать ни меня, ни женщину одну в моем бывшем экипаже, если, конечно, она жива. Не скажешь, собеседник, что с моими ребятами?» Глава только вздохнул. «Кто был с тобой тут, в живых все остались. Но это рабы и девчонка-погонщица дроидов. Талантище. Повезло ей, по касательной снаряды прошли. Выживет, если сейчас в медкапсулу положат». Капитан пиратов облегченно вздохнул. «Что же, долг платежом красен. Она беременная от меня. Ты уж... Ладно, это и потом можно обсудить. Давай по заказу. И объясни, нахрена ты вообще за это взялся? А кто меня спрашивал?» Глава указал. Сказал, что отлично, платит. Навели справки и на заказчиков, и на вас, кого исполнить надо. Вы и вовсе показались просто коммивояжерами. На корабле ни вооружения, ни достойной противоабордажной защиты, ничего. Даже если что и прикупили у хмырей-мусорщиков, так только рухлядь. А как мы все упакованы, ты видел. Оснастка и амуниция с вооружением еще те. А тут и вовсе сказано было, что работаем под прикрытием вояк. Эти продажные твари давно на крючке у клана были. Чего бояться-то было? Но вот теперь граф не простит, и ему только повод дай. И корпорантам теперь каюк, и нашему клану. Тем более сейчас сезон отчетов, и вся шобла на месте. Все со своими кораблями, техническое и регламентированное обслуживание в доках проходит. Экипажи гуляют на планете, так что для удара отличное время. Был бы повод. А насчет повода, думаю, вы позаботитесь. Так же? Глава кивает. Вот. Я в любом случае обречен, и ничто меня не спасет уже. Экипажа нет. Корабль уже не мой, а ваш приз. Ради кого геройствовать? Даша с вами и жива. Казните меня. Но ведь ребенка будущего вы не тронете. Кровь моя будет жить, это отлично. А потому код сейфа 441-775. Там многое чего есть. Вся левая казна корабля на чипах. 140 лямов кредитов. На счету еще почти столько же. Как раз собирался выплаты делать экипажу. И предоплата за ваш заказ. 17 миллионов кредитов на личном счету. Переведу, как только нейросеть подключите. Оплаты засвидетельствую под протокол, как и все свои показания против клана и корпорантов. Мне-то уже терять нечего. Понимаю, пока будет идти следствие, я тебе нужен буду. Но если решишь избавиться от меня, то под протокол подтверди, что казнишь с помощью наркотиков. Передозировка – это тоже отличный способ уйти из жизни. Я не питаю иллюзий. При желании вы все эти данные и так бы из меня выбили. Вот и говорю. А чего терпеть боль и корчить из себя героя? Глава кивнул, подтверждая условия сделки. Разговор идет в конструктивном ключе, и этого капитана он понимал. А сам бы чем рисковал с их кораблем и такой оплатой за труды? Да ничем. И прикрытие было стопроцентное. И вот теперь расплачиваться за чью-то глупость и алчность. Но все-таки нарыл на клан его помощник инфу. Причем закрытую информацию. И это плохо. Обычно о его прошлом и прошлом клана ничего в доступной сети не было. Но вроде говорил капитан, что парень талант. А если так, то мог этот гений из списки в СБ вскрыть. А там на клан такое можно найти. Глава усмехнулся. Настроение поднимается. Потери. Да, они неизбежны были в такой боевой ситуации. Но надо отдать должное и спасителю клана. Только благодаря ему и его плану абордажа и долгой подготовки, которую проводил тоже он, они вышли почти сухими из воды с малыми потерями. Если бы не этот непонятный пацан. Видно, сами боги направили его к нему на корабль. Капитан вздрогнул, и он сам чуть не погиб из-за этого техника. И вспомнить страшно. «Кот, проверь», — дает команду Кэп своему молчаливому помощнику. «И поосторожней там, мало ли что», — кивает на пирата. «Если откроется без проблем, достанешь все из сейфа и несешь сюда. И штурману скажешь, что я пока занят, и пускай не тревожит. Доклад согласуем, или сам к нему зайду немного позже». И кивком отправляет помощника в личную каюту бывшего капитана корабля «Приза». В каюте бывшего хозяина крейсера в данный момент шел допрос помощника Кэпа пиратов. «Ничего еще к уже сказанному добавить не хочешь?» — спрашивает глава у пирата. «Тот только кривится». «Спрашивай. На что расчет-то был?» — не удержался глава. Видно, сам факт того, что сам же и подставился под удар противника, не давал ему покоя. Пират только усмехнулся разбитыми в кровь губами. «Да чего там? Наши эксперты посчитали, что ты устал. Тебя ведь загоняли как звери. Раньше еще должны были накрыть. Думаешь, что только я тут трусь тебя дожидаючись? Мы просто наиболее возможные пути перекрыли. Хотя отсюда ты и правда хоть куда мог уйти. А потому и вояку приплели к разборкам. Они, военные, внушают уважение и чувство безопасности. А ты был на пределе, ждал нападения, вот и все. А тут расслабон и нормальное желание насчет пройти спокойно разгон, под охраной вояк, тем более все было для этого нами предпринято. Уважительное обращение, отсутствие претензий, пожелание спокойного перелета и внешнее спокойствие. Ничего внешне не предвещало для тебя беды. Красиво исполнили, ты и подставился. А дальше уже дело техники. Просчитали мы тебя, ваше высочество. Просто просчитали. Не может человек постоянно под прессом находиться. Вот и все». Капитан, немного помолчав, задал другой волнующий его вопрос. «А если бы я двинул в другом направлении, а не рядом с вами?» — уточняет глава. «Тогда бы на досмотр решились. Все же понимали, что отпускать тебя из системы было бы нельзя. Вот тогда бы уже и сам вояка вклинился. Но все равно исполнял бы тебя я, отыгрывая свою роль как при абордаже, так и после. Не дали бы тебе уйти в любом случае. Диспетчер не в курсе. Но осмотр судна — это прерогатива погранцов, так что у тебя не было бы вариантов никаких, ни единого шанса вырваться из этой западни. Так что не кори себя, в любом случае от абордажа тебе было бы не уйти. Я вообще удивлен. Нет, не результатом абордажа. Вы опытные воины. Но вот и скин, и корабль «Вояк» — это что-то невообразимое. Не зря, видно, про ваш клан легенды слагают, про вашу мощь в империи. И расходятся они на редкость быстро». Уважительно, почти с поклоном, произнес пират. «Это не лесть. Но видеть мощь вблизи — это многого стоит. Конечно, не плена и рабство», — хмыкнул пират. «Но мы привыкши. С чего тут в империи жить начинал, тем я смотрю и закончу». «Жаль», — вздохнул тяжко. «Разберемся с проблемами, которые вы нам, дурачье, устроили. И с тобой тоже. Но позже», — усмехнулся глава. В проеме показалась фигура помощника, в руках которого была большая коробка. «Ставь на стол», — командует капитан. Потом притянул ее к себе и аккуратно начал выкладывать из нее на стол что-то объемное, а капитан пиратов тут же давал исчерпывающие пояснения. «О, вот видно среди кучи какие-то артефакты, и, судя по тому, где они хранились, явно непростые. Общий ридер, пароли, коды — все там. Код включения скину под протокол», — хмурится пират. «Это закладные компании. Не верю я электронике в таких делах. Забыл рассказать. Тут еще лямов на 60. Эти бумаги купит любой, кто только ознакомится, о чем они. Особенно граф. И думаю, он даже торговаться не будет. Это же ключи к некоторым предприятиям». Под вопросительным взглядом главы продолжает. «Ну, пощипали некоторых, а они за жизнь вот так и расплатились. Им хорошо и нам отлично. Договоренности обратной силы не имеют, а потому гарантия пожизненная. Моя захоронка на черный день. Жить-то надо тоже на что-то, да и жениться я собирался и от дел отходить. Продал бы корабль штурману своему. У него в каюте тоже сейф есть». «Понял. А кот?» — — уточняет глава. «Все подсмотрено, и в ридере, что на столе стоит, схоронено. Все данные есть, и по вкладам моих бывших бойцов тоже. Им уже деньги все равно ни к чему, хотя все на что-то докопили. Приличные суммы на счетах некоторых членов экипажа были». Капитан пиратов усмехнулся и покачал головой. «И это еще обсудим», — хмыкнул в ответ глава. «О, вот и чипы. И сколько тут?» Бывший хозяин крейсера с трудом выдавил из себя. «Я уже говорил, что много, но стоит пересчитать. Риггер есть, давай под протокол и начнем», — предложил пират. «Не спеши, и так успеется», — отдернул его глава. «Опасается. Понял наш Кэп, что может опытный пират разговорами и показательной покорностью просто его бдительностью усыпляет. А сам, стоит включить нейросеть, тут же захочет предупредить подельников. Понял это и я. Вначале я с графом переговорю о вас и ваших делах», — усмехается наш капитан. «А уже потом мы с тобой определимся окончательно. Коды из кино не нужны, он труп, потому сейчас настраивать будем все вручную», — объясняет глава очевидное пирату. «Если что еще забыл вроде этих хитрых бумаг, уж лучше сразу скажи». Тот только скривился. «Подумаю. И так многое уже наговорил», — вздыхает он. «Основное выложил. А пока, если хочешь, я признательные показания давать буду. Как понял, для графа это будет очень сильный аргумент в ваших предстоящих переговорах. От них, как понял, не уйти». Глава кивнул. «Правильно понимаешь. Давай. Начинаем. Я включаю запись». «Итак, под протокол». Начал произносить обычную бодягу перед подписанием соглашения, а потом полилось признание во всех грешных делах. Капитан поднялся со своего места, указал рукой охраннику на пирата, при этом погрозив пальцем. Видно, напомнив, чтобы больше не били того. И дав понять жестом, что просто выйдет по делам, а помощник уже пусть сам примет покаяние старого опытного пирата, двинул куда-то по кораблю. «А ничего так кораблик. Судя по всему, почти новый. Неспешно идет капитан по проходам. А вот куда его занесло? Медотсек. Понятно. Я даже вон и Миху вижу». Склонился над очередной медкапсулой. «Настраивает. А наши-то? Сколько раненых. Но вроде на всех хватит капсул. В случае чего и к себе пойдут. Там у нас на корабле тоже запасец есть. Но медотсек на крейсере будет побольше. Да и как же ему не быть больше, когда такая специфика работы на этом, по сути, почти бандитском рейдере? Эти корабли наемников – пираньи, как выражался Кур, которые всех жуют без разбора. Им бы только за это деньги платили, да побольше. А что работа с душком, так никого уже волновать это не должно». К капитану подошел один из экипажа, как понял, на доклад. «Корабль полностью в норме, босс, только Искин не отвечает. А все остальные функции работают в штатном режиме. Но то, что нет аварийных ситуаций с оборудованием, это странно. Перешли в фоновый режим по настройкам, и все. Так что с жизнеобеспечением корабля проблем нет. Но вот на ходовую часть, увы, мы пока повлиять не можем. По подключению нашего эскина еще пару часов. Увы, не справляемся, есть сложности. Парень явно прошедший омоложение, а значит, смотреть на его внешний вид и молодой возраст не стоит. Лицо может быть и молодое, но вот кто сидит в этом молодом теле, не скажу. Но, как становится понятно, капитан в курсе, кто перед ним. Непривычно все мне воспринимать от первого лица, от того и путаюсь». «Понял», — отвечает между тем капитан. «Что-то уже нарыли по кораблю?» «Все отлично. Таких подарков и не ждали. Корабль точно новье, только вряд ли что последнего поколения. Больше на предпоследнее смахивает. Но строился по индивидуальному плану и чертежам. Не серийный убийца. Это уже точно установлено. Денег он стоит приличных. Нашпигован всякой всячиной по полной. Даже оборудование скрыт имеется. А это большая редкость на гражданских судах. Не приветствуется вояками. Наверное, под воякой он под ним и ждал нас. Но думаю, что опасались они не нас, а станцию и ее диспетчера. Точно не скажу. А вот по вооружению даже не берусь судить. Одно знаю точно. Я подобное оборудование вижу впервые. О таком и не слышал. Надеюсь, наш эскин сможет разобраться сам и даже пострелять, если что. Есть, кстати, неплохая палуба и довольно приличный состав летательной техники. Два шаттла и штурмовики с истребителями. Всего по кругу 20 штук. Не так много для такого типа крейсера, но вряд ли недостаточно, чтобы щипать такие цели, как наша». «Понятно. Надо сказать штурману, чтобы и птахами занялся. Он у нас пилот от Бога, разберется. На старости лет исполнится, наконец, его мечта – завести личную боевую эскадру. Пускай старик порадуется», – отвечает капитан. «Что еще по кораблю рассказать можешь?» – уточняет он у своего, по-видимому, помощника. «Реактор отличный, под стать вооружению, очень мощный. По ресурсу ничего пока не скажу. Но если смотреть на общий порядок, царящий на корабле, реактор, вот уверен, просто новый. Или почти новый». Капитан качает головой, принимая информацию. «Что по задачам, капитан?» Задает вопрос уже помощник. Кэп вначале прикусил губу, типа думает. «Пока только тут. Со своим корытом потом займемся. Тем более там все равно сейчас наш эскин рулит в одиночку и справляется. Как тут подключится, тут же будем думать о двигателях и налаживании управления кораблем в целом. И проверкой всех систем займемся. Не забывая, у него возможности сильно ограничены. Два корабля вести – это сложно. Дальше. Диспетчер молчит почему-то. И активности в системе нет. Мы на отшибе. К нам никто не направляется ни для проверки, ни для помощи. А потому работаем спокойно. Вояки спасательные капсулы разве не отстреливали?» – уточнил собеседник. «Отстреливали и не одну», – усмехнулся капитан. «О помощи сигнала не прошли. А сами капсулы уже крейсер пиратов. Все порешил из ПКО. Боевая тревога и все дела. Никто, походу, не выжил. Глушилка до сих пор работает и будет работать столько, сколько уже нам самим надо для восстановления и экипажа, и самого корабля по возможности. Наши движки уже два корабля на связке сами не потянут, а потому пока не запустим двигатели приза и не опробуем их, дергаться не будем. С диспетчером, а тем более с местным графом, я говорить пока не готов. Мне обдумать многое надо, с чего вообще с ними начинать разговор. Да и исповедь пирата, с ней мне надо бы ознакомиться. Мало ли чего он там наговорил, душу изливая и грехи замаливая. Не все нужно показывать потенциальному противнику. А как поведет себя местный граф в этой ситуации, пока непонятно. Но и задумки у меня есть, как мне его сразу прижать. В общем, пока время есть, работайте. И сами смотрите, в бокс нашего техника не суйтесь». «Провоцировать его дроид-защитника не стоит. У него, сам видишь, полноценный искин. Все, я увидел то, что хотел. Всех в медкапсулы, кто ранен или получил повреждения. Остальным работать. Призы и по каютам разбросаны. И дербанить мы их будем потом. Время для этого еще настанет. Да и мертвых абордажников надо будет очистить от всего ценного. И уже только после этого в утиль. На это сейчас отвлекаться не стоит, запрещаю. Так всем и передашь». Капитан разворачивается и уже направляется обратно, но вот делает остановку, почти дойдя до капитанского мостика, и сворачивает в соседний кубрик. Так, как понял, это и есть личная капитанская каюта, и тут, я смотрю, обошлось без крови. «Ну что тут у тебя, штурман?» Усаживаясь в кресло, спрашивает чем-то очень довольный капитан. Старик только усмехнулся. «Нормально. Мальчик готов нам служить. Только слишком умный, но понимает, что жизнь его очередной раз круто меняется. Прикрепим его к технику нашему». Старик показал рукой на уже примостившийся обод на шее паренька. «Проверим, опробуем в серьезных делах, а потом уже сам и примешь по нему решение, глава». «Что интересного рассказал?» – уточнил глава у штурмана. «Да много чего. Во-первых, что пираты – это самые настоящие, ничем не брезгуют. Капитан – сволочь редкостная и садист, но нужная сволочь. Да мы все не без греха», – смеется штурман. «Денег у него много. Это его корабль, а не клана». Капитан вскинул бровь вверх. «Это меняет дело». «Да не очень-то и меняет», – не соглашается с ним старикан. «По факту крейсер уже наш приз, и никто и ничто не может его у нас забрать, даже император своим указом. Только выкупить или обменять на новый аналог. Законы ты и сам знаешь. Но вот на его обслуживание нужны большие средства. А корабль, по сути-то, военный. Пилоты и абордажники были в одном лице и полегли, как сам понимаешь. А у нас пилотов, ты да я и мы с тобой, почти и нет. Вон вроде еще малыш кое-что в этом соображает. В курсе, что он что-то непотребное ваяет, пытаясь совместить несовместимое? И шаттл, чтобы на поверхности планет можно было работать в условиях атмосферы, и чтобы еще прыжки внутри системы мог без проблем делать. Вот. Но, к счастью, у нас все просто. Есть истребители, пара шаттлов и вроде как штурмовики. Для чего они нужны? Не мне тебе говорить и объяснять». Помолчали. «Ты когда планируешь уже на графа выходить?» — уточняет штурман. «Долго тянуть тоже опасно». «Как подготовлю для него файлы», — усмехается капитан. «Мой подопечный признательные показания на клан и на корпорантов дает. Кэш его фиксирует и контролирует его признание. Но пока не дергаемся. Подтверждение нужно, но включать нейросеть я ему не хочу. Не хочу пока давать такую возможность попытаться выйти с кем-нибудь на связь. Ждем реакции диспетчера станции. Ошейник еще есть?» «Да, парень целый их арсенал нам сдал. Рабами парни ни разу не брезговали». Капитан посмотрел на Громилу. «Чик, иди и осчастлив нашего главного пленного. Но только после того, как он закончит свою исповедь, мы тут уже сами справимся с мальчишкой». Потом перевел взгляд на паренька. «Гений, говоришь? Ну, посмотрим, посмотрим». «Ридер капитана видел?» Строгим голосом с нотками стали спрашивает капитан. Парень молча кивнул. «Разобраться с ним сам сможешь?» «Да», — произнес парень. «Там ничего сложного нет». «Как зовут?» — продолжает спрашивать капитан. «Стренгей». «Странное имечко». «Да я не местный, совсем не местный. Я из диких». «Знаю, что бывший дикий», — усмехнулся капитан. «Твой бывший начальник сказал, что в нем есть все данные по счетам членов вашего бывшего экипажа. Сможешь на указанный счет с помощью кодов вывести со всех них безналом кредиты?» Парень прикусил губу. «Попытаться можно, но не тут уж точно. Нужно устойчивое покрытие нетом. В столице графства легко, да и то много времени займет», — произнес паренек. «Понятно». Уставший капитан откинулся всем телом на спинку кресла и прикрыл глаза. «Устал он, видно, и как бы и вовсе не заснул. Я же тоже попытался своим сознанием уйти в нирвану, хотя столько информации к размышлению получить удалось, но мыслить и думать, не чувствуя собственного тела, очень непривычно и неудобно. Неприятное состояние. А потому пытаемся войти в транс и отключиться. Жора, сука, пора меня уже вытаскивать из капсулы. Пятый день заточения я уже точно не выдержу», — подумал я, проваливаясь сознанием в никуда.